Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в эфире The Links Home Front Podcast. Сегодня у нас 22-й выпуск, и с вами в эфире Лайкол. Всем привет. Паул. Приветствую всех. Сайбер. Всем привет, и сегодня со мной моя девушка, она сейчас тоже скажет что-нибудь. Всем привет. Меня зовут Вика, и она тоже что-нибудь будет говорить иногда. Это отлично. О боже, женщина в эфире. Дэд. Всем привет. И господин Синус. Ну, то есть, как бы, здрасте. То бишь ты. То бишь я. Всем здрасте. Сегодня у нас что? Сегодня у нас много всего интересного. Начинаем. Сегодня мы начнем с интервью нашего гостя, который мы уже пробовали несколько раз приглашать его, но что-то не случилось. Ну и у нас сейчас есть человек с организации PC for Kids, и пусть он расскажет нам сначала, собственно, кто он такой и как он именно пришел в Linux. Еще раз всем привет. Меня зовут Мурат, я живу в Баку. Это же практически историческая родина моя. Привет. Привет. Пока что 19 лет, студент, но в планах стать системным администратором. Как пришел в Linux? Года 3 назад в колледже на втором курсе услышал слово Linux, нагуглил, вышел первым делом Ubuntu, решил попробовать и втянулся. Это какая версия Ubuntu была? Тогда только вышло 12.04. Ну, в общем-то, достаточно недавно, года 3 назад, я так полагаю. Да, года 3. Получается. У меня первая Ubuntu была 7.10. Это еще 2007 год. Уж считай сколько, 8 лет назад? Старые мы. А у меня была Entropy Tibex, присланная на диске. Когда-то Ubuntu прислали на диске. Правда, того, что прислали на диске, не хватало для того, чтобы сделать полноценную систему при наличии 3G модема со 100 гигабайтами трафика в месяц. Но однако же меня это все понравилось. Это был 2009 год. Недавно раскопал компьютер, на нем установлена Ubuntu 7.10, по-моему. И с момента установки его, кажется, не очень часто включали. Там что-то около 3000 дней был непроверен диск. А нет, 2012 дней, по-моему, был непроверен диск. Вот, то есть очень старый комп. Неплохо, я первый раз выделил 6-ю Ubuntu, а более плотно уже пробовал работать с 8-й. Окей, ну и расскажи нам об организации. Как ты туда попал и, собственно, почему ты делаешь это? Вообще, организация PCs for Kids была организована Джимом Вольпом. Это чувак из Нидерланд, который некоторое время жил в Баку. Открыл тут организацию, точнее, начал тут проект и поехал обратно в Нидерланды. Он тут просто поженился на одной местной, поэтому. Суть проекта — это собирать бэушные компы, использованные, чинить их, если надо, устанавливать контент и отдавать в детские дома, школы, интернаты и прочее. Вообще полное название PCs for Kids Education, то есть мы также, как бы, по идее, несем образовательный контент. Но сейчас, на данный момент, самый большой минус в том, что у нас просто нет волонтеров, которые бы ходили постоянно в эти детские дома и обучали детей. То есть мы просто отдаем готовый компьютер, а что с ним будет, неизвестно. Как я пришел в проект? Вот на Фейсбуке наткнулся на объявление, потому что какой-то проект требуется ребята, знающие Linux, а именно Xubuntu. Тогда первым делом, тогда дистрибутив, который устанавливался по умолчанию, был Xubuntu. Но меня это втянуло, потому что в Баку мало кто сидит на Linux. Ну а когда втянулся через месяца два, сам предложил, что ну, способ установки был довольно сложный, то есть нужно было сначала от руки установить к субунту, далее накатить все остальные пакеты и скопировать пакеты с какими-то видеофайлами и прочим. То есть на один компьютер уходило по 2-3 часа, что неудобно. Поэтому я предложил сделать собственный дистрибутив. С этого начались эксперименты. И сразу взгляд попал на Debian, так как самый стабильный и самый надежный. А это очень важно. Потому что мы отдаем в какие-нибудь далекие районы, да куда ехать по 5-6 часов. И мы не можем каждый раз ремонтировать испорченный Ubuntu. Вот. Что-нибудь еще? Звучит это все круто, замечательно, полезным делом занимаетесь наверняка. А вот скажи, пожалуйста, вот какой-то простой человек, который, вот он что-то умеет в Linux, наверное, может быть, но хочет чем-то поволонтерствовать или что-то, чем вообще может простой человек помочь проекту PC for Kids? Ну, во-первых, для нас вообще база всего это контент, конечно же. И мы были бы очень рады, если бы люди присылали нам какой-нибудь контент, то, что они нарыли в интернете или сами, возможно, создали. Потому что добавление контента, расширение дистрибутива — это одна из важнейших частей организации. Что подразумевается под контентом? Книги, видеоролики, все, вики, что угодно. Странички? Все что угодно, все что может пригодиться детям, собственно. На каком языке предпочтительно обучать детей? Ну, я понимаю, что на родном, то есть на азербайджанском. Нет, на самом деле с этим проблема, потому что местного контента очень-очень мало, практически нет. Все, что мы получили, это сказки на азербайджанском, но это тоже как-то маловато. Найти какой-то контент, ребят, которые пишут что-то на Linux или пишут что-то образовательное тут и open-source что-нибудь, довольно сложно. Поэтому у нас вся система и контент построен на английском языке, и это, я думаю, будет полезно детям учиться работать с английским именно. Потому что именно работая с английским, можно изучить английский. Тогда такой вопрос. Почему именно английский, а не, к примеру, все-таки русский язык? Потому что PCs for Kids международная организация. Она существует не только в Азербайджане, но и в Германии, Нидерландах, даже Турции. И делать что-то общее намного легче. Уже то есть получается, что локализацией никто не занимается, потому что некому. Да. Ну, и, скорее всего, потому что сопровождать один материал как-то проще, я думаю. Вообще, я как-то иногда ради интереса, вот чисто ради исторического, у меня, не знаю, к сожалению или по недоразумению, с азербайджанским довольно все плохо. То есть я знаю какие-то отдельные слова, я не понимаю принципов словообразования. Ну, я просто банально обрусевший азербайджанец. Вот. Ну, не знаю. Я как-то ради академического интереса полез в азербайджанскую Википедию. Ну, картина меня как-то немножко смутила. То есть статьи не больше одного абзаца. Ну, от силы 2-3. Ну, и бывают такие какие-нибудь общие такие статьи на общие темы. Там, допустим, описание какой-нибудь страны там, или описание какого-нибудь явления в Википедии. Но в большинстве случаев это 1-2 абзаца, не больше. Я даже могу сказать, почему Википедия на этом языке достаточно бедна. Потому что даже сейчас, спустя четверть века после развала Советского Союза, большая часть постсоветского пространства, за исключением Прибалтики, используют русскоязычные интернет-ресурсы. И поэтому, кстати, русский язык и является вторым по количеству сайтов в интернете, а по количеству среди топ-1000 является 6-м. Окей, а, например, если вы привезли машины, установленные детям, и у них есть какие-то трудности, как сам как реализуется саппорт? И приходится ли вам делать частический перевод на азербайджанский и русский некоторых материалов, когда дети просто не понимают их? Ну, конкретно мы поставили эту задачу на ближайшее будущее, а именно написание гайдлайна по работе с системой, хотя там все настроено как раз под детей, под минимум, да? Кликнул мышкой и получил то, что нужно. Но и в дальнейшем мы хотим сделать своего рода книгу и видеоуроки, которые будут обучать в основном именно работе с разным программным обеспечением. А вот я хотел бы спросить, а чем вообще дети занимаются, какой софт они используют? Я так понимаю, интернета у них нет, потому что я бы на месте детей сидел бы целый день в интернете. А что вообще они делают? Среди контента есть немало развлекательных программ. В смысле, есть немало игр, и эти игры тщательно отбирались, чтобы без всякого насилия и прочего. Если компьютер тянет, а в основном он тянет, то это какие-нибудь из самых популярных, пожалуй, Super Tux Card, если кто слышал, это что-то ну, типа... Ну, естественно. Ну да, что-то типа Crash'а, то есть гонки на машинках со стрельбой и прочим. Я, когда у меня был пятый Debian на пяти дисках, очень много времени провел именно в Super Tux Card, потому что я считаю, что из опенсорсных вот есть две игры, которые действительно стоят того, чтобы в них играть. Ну, за исключением Netcracker, конечно. Это Super Tux Card и Open Arena. И Стантали еще. Это не играл, не знаю ничего. Есть еще... У меня такой вопрос возникает. Как прививать детям интерес к программированию? Например, вот я сколько не пытался своего младшего брата как-то заинтересовать в этом, у меня что-то не очень получилось. Я знаю, что он сообразительный, но не знаю, он ленится. Просто вот у него такая вот обычная человеческая лень. Я знаю, что он в состоянии это осилить, но как вот заинтересовать? Как заинтересовать, как показать детям, что компьютер может делать именно то, чего вы захотите. Главное знать, как это ему сообщить. Есть ведь игры, которые развивают именно понимание программирования, хоть без прямого программирования, но суть программирования в них ясна, типа включение лампочек или передвижение робота. По-моему, даже есть игра K-Turtle из пакетов KDE, которые как раз предназначены на обучение программированию. Это как бы и интересно детям будет, и понимание развивает. Мне почему-то сейчас вспомнился Майнкрафт, где на переключателях из красного камня делают логику, и из этого даже целый процессор кто-то слепил. Медленный, ужасный, но процессор. Да, арифметические логические устройства, 3D-принтеры, все это можно сделать в Майнкрафте. Да, и как раз говорить, если о моем брате, он слишком Майнкрафт аддиктед. То есть он очень много времени за ним проводит. А сколько ему лет? 13 исполнилось недавно. А, ну это проект. Я понимаю, что да, может пройти. В 13 лет у меня была другая игрушка, я ковырялся в Винампе. Вот. О, и... ностальгия. Ностальгия, да. У него тогда были оболочки, только появился пятый Винамп. Вот. У него появились оболочки, в которых можно всякие красотульки было делать. И вот тогда был мой первый опыт общения с иностранными разработчиками. То есть... Я представляю. Да, то есть на Диалапе открыл Outlook, в электронной почте пытался вот так вот строить предложение, чтобы не смутить со своим скудным знанием английского разработчиков. Вот, и что-то, тем не менее, что-то от них получить. В итоге получилось. Кстати, о программировании для детей есть очень прикольная штука. Приложение Scratch. Не знаю, используете вы его или нет, но, скорее всего, да, потому что это очень известная программа, которая позволяет детям, и не только детям, программировать простые вещи в несложном визуальной манере. Вот я как раз это советую. Ну и еще о программировании. Если человек просто не хочет этим заниматься, мне кажется, не стоит его все время просить это делать, потому что некоторым это просто неинтересно. Так да, устроен наш мир. Не стоит заставлять человека делать то, что ему совершенно вот неинтересно. Да, это согласен. С другой стороны, ну, бывает иногда хочется кого-нибудь заинтересовать. Не то, что хочется, ну, если не получилось, значит не получилось. Вот. А с другой стороны, думаю, что, ну, все-таки могло бы получиться что-то. На самом деле, заинтересовывать детей программированием, это, с одной стороны, конечно, хорошо, потому что программирование нынче высокооплачиваемо, конкурентоспособно, да и вообще это весело, а с другой стороны, все-таки детям в 10, 11, 12, 13 лет, может быть, им на улице бегать, а не за компами сидеть? Так что мешает это совмещать? То есть... Страсть детей к железякам. Один раз сядешь, и они ж не отлепятся. Вообще, да, это понятное дело, но тут нужен еще какой-то регулирующий фактор, я считаю. У меня, например, не знаю, это было дома, я родился, вырос в деревне, не кормленная всякая домашняя живность, не рубленные дрова, все это надо делать. А кому это делать? Ясен фиг мне. Ну, как раз для родителей есть для этого. Вот. И, собственно... Суровое детство, деревянные игрушки. Нет, дело в том, что еще важно понимать, что смена деятельности нужна, важна. Что нужно перемежать физическую активность с умственной. Что вот это тоже необходимо. То есть, да, конечно, когда с энтузиазмом погружаешься в какую-то активность, это хорошо. Но все-таки нужно знать меру. Организму требуются разные виды деятельности. Ну, вообще, допустим, такой момент. Я замечал, что когда какая-то назойливая мысль сидит в голове, и ты не можешь ее решить, какая-то задача, какой-то момент, стоит отвлечься и дать, не знаю, каким-нибудь другим участком мозга поработать, тогда, скорее всего, решение придет. Ну, это так, мы отвлеклись, к слову. Давайте продолжим интервью с нашим гостем. И такой еще вопрос. Сотрудничаете ли вы с дистрибутивами Linux? И есть ли среди дистрибутив Linux специальные дистрибутивы, созданные как раз для вашей цели, для детей? Мне что-то припоминается, что такие есть, только не могу вспомнить название. Насчет сотрудничания с дистрибутивами, к сожалению, нету, но мы как-то и не видели это среди своих целей, так как даже не знаю, зачем это нам. Патчи в апстрим. Чего? Патчи в апстрим. Или вы не пишете настолько серьезные патчи, чтобы их можно было куда-то отправлять? Мы даже патчи не пишем. Единственное... У нас программисты единственное, чем занимались, это созданием контент-менеджера, но об этом чуть позже. Да. Сейчас как раз... Секунду. Вообще, если я говорю о контент-менеджменте, это что-то подобное Вики или что? Так скажем, это наша своя... Ну, грубо говоря, графическая оболочка, позволяющая с легкостью получать доступ к разному контенту. Но суть в том, что это все настраивается заранее. То есть вы можете скинуть фотографию. Могу скинуть фотографию, точнее скриншот. Это своего рода ланч-бар. Ну вот, что-то такое. То есть можно выбрать категорию видео, и будут доступны все видео в отдельности. Категорию документы, и там будут возможность получить доступ к книгам и прочему. И все это настроено максимально просто, чтобы детям было удобно с этим работать. Еще я слышал о таком дистрибутиве, как Edubuntu. То есть Educational Ubuntu. Ничего общего с ним не имели? Кстати, насчет дистрибутивов для детей. Нет, с Edubuntu мы не имели никаких дел, в смысле. Он несколько сложен, насколько я понимаю. Он для детей, которым уже больше, старше 12. Там в основном контент для школьной, так скажем. А у нас организация больше нацелена на детские дома и, в общем, на детей от 2, от 4 до 15 в среднем. Плюс контент, который в Edubuntu, он несколько сложен для детей, которые растут без английского, так скажем. Но также есть дистрибутивы для детей, такие как Dodo, Linux и тому подобные. А вот с ними проблема, потому что зачастую в чем их проблема, то что они настроены под детей, но они никак не отражают суть операционных систем. Точнее, дети, которые будут проведут все детство за каким-нибудь Dodo Linux, встретив Windows, будут в непонятках, так скажем. Так как там рабочий стол непривычен. А, то есть у них совершенно отличается рабочее окружение и не имеет ничего общего с тем, что имеется в обычных дистрибутивах. Но, кстати говоря, сейчас продолжается на XFCE, я так понял, правильно? Простите, что? На XFCE продолжаете поставлять дистрибутивы. То есть ограничиваетесь именно этой средой рабочего стола? Нет, мы сейчас работаем на LXDE, так как он все-таки легче. И так в чем суть? Когда я пришел в организацию, ставили на XRCE, но проблема была в том, что они никак не ограничивали права для детей. И через месяц-другой дети просто удаляли панель, все иконки и оставались ни с чем. В смысле, особо-то с Linux они не разбирались. А ехать 5-6 часов просто, чтобы вернуть все обратно, довольно сложно. Поэтому я поставил LXDE и по максимуму ограничил рабочий стол и панель, чтобы дети ничто не могли испортить. У меня вот такой вот вопрос возник. Принимает ли проект PCs for Kids какие-либо пожертвования, донаты? Если да, то каким образом? Да, донаты есть на нашем сайте pcsforkids.org. Есть отдел Our Cause, и там можно пожертвовать деньги. Уже трое пожертвовали. Там видно табличку, сколько людей пожертвовали, сколько. Ну, в целом, в смысле. А цели, зачем это? На самом деле, в плане компьютеров мы больше стараемся не покупать их, а получать их у компании, потому что закупать все время новые, это будет довольно сложно. А вот большая проблема, скажем, с мониторами или жесткими дисками, потому что не всякая компания дает свои жесткие диски или мониторы. Это создает проблему. Перевес в компьютерах и недостаток мониторов, жестких дисков, клавиатур и прочего. Поэтому нужны деньги. А еще такого рода вопрос. А как вообще дети адаптируются? Вот у вас оболочка, она получается очень такая виндоподобная. А после использования ее, как дети легко пользуются операционными системами Windows, и не просят ли они поставить им винду или сами где-нибудь раздобывают диск? Зверь сиди сами. Не было прецедентов, кто они устанавливали Windows. На самом деле прецеденты были, скажем, ну когда даем в детские дома и прочие школы-интернаты, там уже без вопросов они не могут шевельнуться, попросить поставить винду и прочее. Хотя на многих компьютерах имеются наклейки с виндой, в смысле с лицензией на винду. Но мы все же стараемся работать без винды. А что касается, иногда мы даем в просто бедные семьи, которые не могут позволить себе компьютер. И там прецеденты были действительно. Поэтому я просто поставил на Dual Boot Windows, и этим все ограничилось. Но бывало, мы как-то пришли, скажем, до нас была другая группа волонтеров, которые также работали. И когда мы пришли, мы решили проверить несколько детских домов, куда мы давали компьютер, куда давали другие волонтеры компьютеры. И в одном из случаев получилось, что нам просто сказали, компьютеры в каком-то складе лежат, а склад закрыт, а ключ они потеряли. Это действительно было плохой новостью. И был момент, что мы нашли компьютер, на некоторых из которых стоял Windows. Ну и, естественно, мы переустановили. Давайте тогда поговорим о специфике дистрибутива, с которыми вам приходится сталкиваться. То есть это XDE, как я понял, и некоторые дополнительные Linux софт. Вы просто сделали свою сборку Debian или накатываете ее на все машины, или же вы подходите индивидуально к каждому случаю? Подходить индивидуально довольно сложно бывает, так как бывают заказы по 15-20 компьютеров. Ну, как заказы, в смысле нам дают по 15-20 компьютеров, а устанавливать по одному довольно сложно, и волонтеров в то же время не так много. Поэтому у нас есть единая система, причем она устанавливается через сервер. То есть мы подключаем к серверу. То есть по XE? Да, да. Ну что ж, это разумно. Кстати, извините, не знаю, может это мои локальные проблемы, но у меня сайт pcs4kids.org не открывается. Ну да, я это обнаружил. Он два дня, как какие-то баги. Я пытался связаться с Джимом, с основателем проекта, но он занят. Видимо, там какие-то работы идут. Кстати, да, был ли, допустим, вот какова доля положительного результата от всего этого процесса обучения детей? Ну, какой результат вы оцениваете положительным? На самом деле, тут, скажем, большой минус, как я уже говорил, мы отдаем компьютеры, но мы не знаем, что от этого получат дети, потому что до этого мы не занимались проектом, которым обучали бы детей. Мы просто отдавали компьютеры. Но с этого года, я думаю, лично заняться тем, чтобы набрать группу волонтеров, которые постоянно будут посещать детские дома, обучать их, а также писать книгу и видеоуроки по всяким программам. Ну, у меня пока вопросов не будет. Что ж, вы смелые ребята, и это вся затея, и английский язык по умолчанию. Это очень классно. Думаю, те из наших слушателей, у которых есть лишние деньги и есть лишние компьютеры, пожертвуют вам их. Спасибо, что ты пришел к нам. Мы всегда рады видеть тебя еще. Ну и всем слушателям, если у вас есть что-то интересное рассказать, то мы всегда открыты для всяких хороших историй. Еще, если можно добавить. Конечно. У нас проект что-то типа открытый, то есть все желающие в своих городах могут открыть филиал, и мы с радостью поможем, пусть и не в финансовом плане, в смысле, пока у нас с деньгами напряг. Мы стараемся работать без денег, на самом деле. Но в плане передать ПО, сервер и прочее, с радостью поможем. Если кто-то вздумает открыть в своем городе филиал, в смысле, PCS for Kids, то с радостью поможем. Ну и у нас в шоу-нотах будут, конечно же, координаты нашего гостя и координаты сайта проекта. Что ж, давайте переходим тогда к новостям, если вопросов больше нет. Пожалуй, перейдем. Если еще у кого-нибудь есть возражения? Я думаю, что нам стоит пожелать удачи нашему гостю во всех его начинаниях, связанных с этой... Я так полагаю, тяжелый и, как бы это понять, не сложный. Сложный и не особо благодарной работы, потому что ему за это и не платят, и трудности с этим много, и помогают мало кто. В общем, удачи. Да, и надеемся, что наш гость когда-нибудь через некоторое время придет к нам с каким-то большим, огромным успехом и поделится со всеми слушателями. Спасибо. Вам тоже удачи, в смысле, вашему подкасту. И довольно интересно сидеть, слушать вас. Спасибо. Не только подкаст, у нас еще и есть обучающие видео, и другие интересные проекты, переводы и прочее. Мы стараемся быть разносторонними. Ну что ж, поехали к новостям. Пожалуй, самой горячей новостью, такое выражение подобрал, стал запуск GNOME Foundation проекта Outreach, точнее программы. Ну, не знаю, как оно правильно звучит. Hotgay! Давайте, у нас есть здесь представители LGBT community? Ну, наверное, те, у которых в юзер-агенте OS X. А, ну давайте вы как раз расскажете, потому что вы как-то больше ели. На самом деле я не понимаю, зачем так акцентировать внимание на то, что кто-то, не знаю, чувствует себя каким-то гендерно ущербным и при этом вовлекается в не может вовлечь себя в разработку. Я думал, что интернет — это про отсутствие границ, отсутствие национальности, пола и там есть. Да, вот это все. То есть ты, неважно, каким человеком, какого цвета кожи, какой гендерной принадлежности, сделан вклад. Если вклад сделан, если он хороший, то почему бы и нет? Нет, блин, нужно развести... На самом деле у Гнома еще был такой проект, собственно, откуда выросли ноги Outreach. У них был проект Gnome for Women. Точнее, for Women. Этот проект есть чуть ли не у каждого проекта. И вот сейчас я читал... Я абсолютно не представляю, почему женщин в программерских проектах как-то особо выделяют. Ну, мне кажется, наверное, потому что их мало в сравнении с мужчинами. Вбрасывай C плюс Equality. Начнем с того, что первым программистом в мире была женщина, Ада Лавлейс. Это уже чего-то стоит. Понимаю, таких их в процентном соотношении мало. Ну и, наверное, они решили как-то с этим бороться и выровнять ситуацию. Ну, в принципе, я для женщин не вижу ничего плохого. Допустим, среди программистов, допустим, мало женщин, а вот среди домохозяек мало мужчин. Так что создать движение домохозяйки for men. Да, это примерно так звучит. То есть, то, что женщины слабо представлены в программировании, это исключительно их проблемы. Ну, наверное, они не хотят этим заниматься. На самом деле, да. Учитывая, какие женщины разрабатывают GNOME, а какие у них... Ну, наверное, все эти фотографии там одной этичной представительницы, да? Нет. Нет, не видели. А что с ними? Можете кинуть в чатик. А вы поищите, там крокодил. Ну, понимаешь, насколько эта женщина красива, ну, вряд ли супермодели будут программировать для гнома. Ну, собственно, если у этих женщин какие-то проблемы, например, то я не вижу ничего плохого и зазорного в том, что им надо помочь. Вот с этими другими, даже затрудняюсь, как их назвать, личностями... Для сейчас... этого в русском языке существует... Отдельное выражение называется интеграционная ориентация. Да, но я не сейчас не о гомосексуалистах, а о тех людей, например, которые чувствуют себя женщиной в мужском теле. Они тоже попадают под это определение. Трансгендеры, как будем краткими. И вообще. Да. Я не понимаю, если ты сидишь за компьютером и пишешь код, то неважно, кто ты. Ты просто пишешь... Что у тебя и где? Вот именно что. Ты, главное, что ты пишешь код. А как тебя зовут? Не, ну как тебя зовут, понятно, должен быть копирайт. На код должен быть свой копирайт. Но все остальное больше никого не должно интересовать. Поэтому все эти программы, они от лукавого. И в Apple программа поддержки этих тех самых. Proud to be, бла-бла-бла, с тем куком на обложке. И в Microsoft. То же самое. Почему open source подобается вот этому? Зачем делать такую программу? Если ты программист, то ты программист. А если ты просто ЛГБТ, то тебе никакая программа не поможет стать программистом. Ну, я хочу сказать, вбросить сюда еще Маршала Маккьюзика и Эрика Олмана. Папа FreeBSD и мама FreeBSD. Да. Единственный раз за все время я слышал только вот одно выражение от Эрика Олмана, что я испытываю некое извращенное удовольствие от того, что ни одно письмо в мире не может пройти не через гейскую программу. Он писал не просто письмо, а про ни одно фобское письмо. Гомофобское письмо, да. Да, ни одно не может пройти через эту программу, да. И производная от этой шутки, какой же тот самый написал формат конфига setmail.cf? Да, именно про setmail мы и говорим. Вот. Но в целом... В целом теперь у всех постфикс. И шутка уже не актуальна. Да. Вот. На самом деле я вижу позитивную сторону в этом. Одна часть комьюнити это геи, которых я не сильно люблю, но не сильно люблю в такой степени, чтобы их там бить и убивать. Они испускают очень много вони со всеми этими их парадами, всякими ходами, куча вони в СМИ. Да, если что там не так, сразу... Притеснение прав. Суд, что... Да, притеснение прав, всякая эта фигня. Мне кажется, если их заставить, ну, показать, что коди это классно, тогда будет польза с того, что они не будут ходить меньше на все эти марши, а будут больше кодить, и как раз в этом я вижу позитивную сторону. Единственную позитивную сторону, которую можно увидеть в этой новости, по-моему. Я не знаю, как можно еще других этих вот... Давайте, не знаю, тогда сделаем... программирование для христиан, для мусульман, для вот этих вот всех. Они тоже же там, не знаю, как-то декларируют свои... как-то о своих правах заявляют. Я бы тоже не против. Думаю, это только будет позитив. Вот. То есть, это, не знаю, для меня эта вещь совершенно равноценная, поскольку я не верующий. Да, давайте еще понимаешь? Разделим программирование для белых и программирование для цветных. И отдельное джазовое программирование для черных. Из гетто. Кстати, я затрону христиан, так я верующий. Вроде бы для Библии есть очень несколько приложений классных, очень классных, которые туда анализировать, изучать. Так что, мне кажется, с христианами все окей. Если мне не изменяет память, в гноме встроен исламский календарь. Да, есть специально даже дистрибутивы халяльные, между прочим. Да, есть Ubuntu Christian Edition, Ubuntu Islamic Edition, Ubuntu Satanic Edition, кстати говоря. Да, ну, если зрители окей, то мне кажется, стоило бы сделать какие-то программы для тех людей, у которых вообще сложно в жизни. Это, например, жители Африки, некоторых районов Азии и других, у которых, ну, реально сложности со всеми этим. Ну, с таким большим комьюнити... Для некоторых районов Европы тоже надо бы придумать программу. Да, ну, у тех людей, которым, у которых жизнь тяжела, им как бы не очень сильно программированию, мне кажется, стоит делать такие программы. Но вот как раз участники LGBT-комьюнити, которые живут в Штатах, у них, мне кажется, все окей с этим. Очень сильно им кажется, это поможет эта программа. Мне кажется, что вообще самые дискриминируемые социальные группы в Соединенных Штатах сейчас, если вы говорите о Соединенных Штатах, является белый гетеросексуальный мужчина-христианин. Да, это так и есть. Ну, хорошо, они так. Пока не ходят на марши, но, наверное, скорее всего, будут. Ну, потерпят еще пару Фергюсонов и сделают какой-нибудь нормальный куклукс-клан. Хотя мне кажется, что нигеров в Штатах тоже притесняют. Даже с тех пор ничего так особо не изменилось. Но... А вот скажите мне, пожалуйста, где кого не притесняют? В любом обществе всегда находятся те, которые притесняют, и те, которых притесняют. Но эта тема уже для последней части подкаста, поэтому давайте перейдем к другим новостям. Да, давайте лучше оставим срач и пожелаем гному Алтрич достигнуть своих целей. Вот, если цели благие. Вот. А мы пойдем дальше. Тут наброс толстый. Ричард Столман выступил против добавления поддержки от вкладчика LDB в Emacs. А кто такой Ричард Столман? Это такой дядька бородатый, который кушает мозольки и проповедует кошерную лицензию. Он сейчас находится в списке текущих разработчиков Emacs? А вот не знаю. Скорее всего, нет. Если кто не знает, что Ричард Столман, мы уже не раз об этом говорили, это такой себе ходячий евангелист свободного ПО. Так вот, мне кажется, что евангелист из него так себе. А вообще, некоторых есть мнение, что правильно говорить не свободного, а освобожденного. То есть... Да, то есть... От кого освобожденный? От здравого смысла? От злых козней проприетарщиков, понимаешь? А я думал, что от здравого смысла. Чтобы проприетарщики ни в коем случае не могли внести туда изменения, которые не будут отданы сообществу. Вообще, вот. На самом деле, СПО по Столману, но это еще больше проприетарщина, чем сама проприетарщина, на самом деле. Нет, на самом деле нет. Потому что, понимаешь, он ограничивает не свободу. Тот же Apple ограничивает свободу, а тут как раз история наоборот. Он ограничивает не свободу. Ну и самая история началась с того, что разработчики GCC хотели улучшить проект, и им для улучшения понадобился отладчик LDB, и вроде бы, насколько я помню, анализатор кода от LLM, который не действительно хорош. Столман сказал сразу, что это фу, это какая-то гребаная проприетарщина, это надо выпросить, и, ну и больше никогда к этому не возвращаться. А там случайно не BSD лицензия? Да. Ну там тогда BSD, и вопрос особо. Да, но рубрика-то апплская. И, собственно, пошел срач в рассылке, потому что, конечно же, пользователи, разработчики GCC хотят улучшений. Ну и, в сути, их частично можно понять. С тому, конечно же, ему надо поставить себя как ходячую икону, и всякие там компромиссы не принимаются. Мне кажется... Ну и как раз дальше идет уже немножко такой себе бой. Хотя на самом деле здесь нет демократии, потому что права на код, как всегда, принадлежат проекту GNU. И, то есть, если ты там что-то делаешь, комментишь код, тогда у тебя нет никаких прав. Была уже история пару лет назад, где какой-то разработчик хотел что-то сделать, но Ричард Столман ему не позволил. И он очень сильно разозлился, вроде что-то хотел сделать нехорошее, но в итоге просто ушел и форкнул свой проект. Так что GNU это не демократия, но пока что Столман и компания более-менее адекватны, по моему мнению, и вроде бы неплохо рулят. Но дело в том, что у них нет большого количества денег и большого количества разработчиков, которые согласны на них работать. Вот такая история. Мне вообще кажется, что, не знаю, как насчет компании, в смысле самого, проекта, рядовых программистов там, но сам Ричард Столман, староват он уже, скажем прямо, немножечко так уже не совсем дружит он с головой, есть все его эти выходки, все его эти пророчества про то, что все очень плохо, не берите код с BSD. Мне кажется, что код надо брать чисто с одной точки зрения. Если он технически полезен, то значит его стоит брать. BSD, не BSD. У нас есть свобода взять любой код. Если нам его дают, надо его брать, если это дело полезное. А слушать человека, который использует вместо ноутбука какой-то китайский лунксум, сидит в консоли и смотрит на веб через электронную почту, мне кажется, ну, не очень. Ты немножко утрируешь. На самом деле он использует какой-то ThinkPad уже, это как проект, ну, вроде бы недавно утвердил два ThinkPad. Которым там уже код. Не знаю, с каким методом, там вроде бы Core 2 Duo, 27 ГГц, до 8 ГБ памяти. 201, по-моему. X201, да, на который ставится Core Boot. Так что железо более-менее адекватное, уже не нужны китайские нетбуки. И что касается проблем с головой Стоумана, судя по его конференции, которые я видел на YouTube в последнее время, он еще дружит с головой. Это мое, конечно, мнение, но он не похож на какого-то старого придурка, прости. Ну, не то, что про придурка, я бы сказал так, вот есть религия. Вот для него это религия, и все. Религиозный фанатик. Не только религия, на самом деле. Религиозный фанатик, со всеми вытекающими последствиями. А в программировании нельзя, вот точно так же, как с предыдущей темой, это мое мнение. В программировании нельзя быть религиозным. Ты или используешь инструменты код, или не используешь инструменты код, но только из чисто технологической целесообразности. Все остальное это уже... Да, слушай. Понимаешь, доктор Синус, в Штатах это не прокатит. Потому что если ты что-то используешь не то, на тебя нападает копираст, и ты, по сути, теряешь то, что ты сделал. Потому что это не только религия, это очень хорошо с технической точки зрения. Потому что если ты используешь свободное ПО, то у тебя нет проблем. Если у тебя будут проблемы, там придут юристы с EFF, фонд электронных рубежей, и тебе помогут. То есть это работает связи в комьюнити. Связи в комьюнити это хорошо, но опять же, это все вообще из чего родилось GNU? Из-за того, что, по сути, из-за несовершенства американского законодательства, которое позволяет за closed source код, в принципе. Копирайт был придуман чисто для того, чтобы использовать американское законодательство в целях защиты. Потому что американское законодательство занималось нападками на научные работы, которыми являлся код в самом-самом начале своего пути. Там же еще были какие-то ограничения на экспорт криптографии, насколько я помню. Они остались. Ну, еще есть. Они остались, ты думаешь, они куда-то делись? Но на самом деле это не только в Америке. А сейчас теперь еще и Федору нельзя в Крыму поставить легально. Да, ну и собственно, понимаешь, то же самое там с Ираком, с Сирией. Это не только есть такое в Америке, это то же самое есть в Евросоюзе, там некоторые вещи еще покруче. Ты думаешь, почему они стыжут Google на миллионы евро? Потому что могут. Да, ну и как раз они могут, они будут делать дальше ограничения. Так что... Вот эта вся возня, как некоторые называют, религиозность, она на самом деле оправдывается с политической стороны. Мне кажется, что с юридической стороны вот эти вот все ограничительные меры, что Евросоюза, что Соединенных Штатов, что в России, тоже не без греха, понятное дело. Мне кажется, что все это просто стоит тормозом к прогрессу. Если бы у нас была возможность опенсорсить код под каким-то... общим правилам, не разделяя на BSD, GNU, Apache лиценз. То есть, как бы, вот есть один открытый код, его можно использовать как угодно и где угодно, то мне кажется, что его бы развивало гораздо больше людей. Вот упоминай автора и дальше пользуйся. Отчасти ты прав. С другой стороны, если у тебя есть возможность брать код Apple и так просто его улучшать, без наезда всяких юристов, то это отразится на мегакорпорации, понимаешь? Так я говорю, просто сказать, вот так и так, ребятки, есть closed source код, любой, он принадлежит корпорациям, пускай он принадлежит им дальше, он нам не нужен. Есть open source код, любой, то есть как бы FreeBSD не удаляет GCC, потому что GCC не подходит лицензионно. В Linux состоит LVVM, там Emacs собирается LVVM. Короче, лицензии всех стран объединяйтесь. чтобы было это одно большое поле. Это было бы идеально. А не то, что код из BSD нельзя издать GPL, LGPL еще надо выучить, чего, куда и как линковать можно, что можно линковать с closed-source, что нельзя линковать с closed-source. В общем, зоопарк лицензий никому не делать хорошо. Это хорошо в идеальном мире. Все то, что ты писала, оно вроде бы и возможно, но это только в идеальном мире. А на самом деле всегда находятся ублюдки, которые лезут на твое поле и которым надо то, что ты делаешь. Поэтому как раз это костыли, конечно, эти все патенты, лицензии и прочее, но оно хоть как-то сдерживает. Ну, к сожалению, вот с этим приходится работать. Я думаю, что со Столманом мы сейчас завершили. А теперь следующая тема. Федеральное агентство по связи Соединенных Штатов Америки стало на сторону сторонников сетевого нейтралитета. Так. Я так понимаю, что они наехали на оператора связи, да? Да, они наехали на оператора связи. Начнем с того, что такое сетевой нейтралитет. Это как бы подразумевается, что любой человек может получить доступ к любым ресурсам, независимо от того, каким провайдером он пользуется. Свобода, равенство, ура! Свобода, равенство и братство. Только как было у Наполеона? Свобода, равенство и собственность, не так ли? И вот очень мило. И вот интернет — это собственность. Во многом Федерального агентства по связи Соединенных Штатов Америки. Ну, они в этом случае поступили разумно. Если бы, например, какой-то сайт можно было открыть с одного оператора, а не открыть с другого, или бы... как это называется в Европе, платить дань, платить дорожную дань, то есть если ты хочешь туда зайти, тебе надо еще заплатить, но это вообще бы вело к фрагментации интернета. Фрагментация интернета — это плохо, однозначно. Вот, ну, я вынужден признать, что у них есть еще серые вещества в голове. Перейдем к следующей новости. Вот сейчас мне хочется, чтобы вы хором одну фразу сказали. После того, как я зачитаю заголовок. Сейчас, подождите, я эту фразу напечатаю. Вот. А теперь читаю. Дистрибутив CrunchBang больше не будет поддерживаться. Не скажу. Во-первых, да, мне немножко грустно стало после этой новости. С одной стороны, грустно, а с другой стороны, да, лучше бы сделать было вот такие вот улучшения каким-нибудь способом с помощью пакетов. То есть, ну, да, это красивый из коробки дистрибутив с опенбоксом, все такое. Да, действительно, он внешний вид у него был идеально вылизан. Но как для непритязательного десктопа. Вот. И что... что мне показалось хорошим, тем, что вот этот проект показал мне, что можно сделать хорошее рабочее окружение, не использовать какие-нибудь дефолтные IDE. Вот. Ну да, какое-то время я пожил на CrunchBang, там у них у проекта был один репозиторий, из которого они тянули какие-то свои конфиги, какие-то свои прочие украшательства. Ну, ничего более. Сначала проект базировался на Ubuntu, потом перешел на Debian, а потом его загнулся. Вот. Ну. Ну и фиксы. В добрый путь, да. Понимаете, чтобы иметь дистрибутив и держать его на полу, нужна какая-то, я возьму сказать, национальная идея. Ну, не национальная идея, но. Дистрибутивная идея. Да, дистрибутивная идея, несколько хороших желаемых среди комьюнити фич. Не нужно там вкатывать тонны инноваций, как это делает, например, Fedora на хардовские деньги каждый релиз. Нужно что-то такое, чтобы делать его привлекательным. Вот в этом смысле как раз настройка под пил опенбокса, ну, ребята, это не тянет на отдельный дистрибутив. Единственное, что хорошо, CrunchBang был ванильным Debian, только со своими конфигами, и, соответственно, те, кто пользуется сейчас CrunchBang, просто будут дальше обновляться с ванильного Debian, просто никто не сможет больше его поставить с нуля. Никто не будет поддерживать с нуля. Вот и все. Ну, в принципе, да, то есть они могут дальше доживать на тех же конфигах с тем же десктопом. Да, пока Pinbox сломает обратную совместимость конфигов. Чай не осом. Ломает редко. Хочу сказать, что хоть один бокс я любил, когда пользовался Floating VM, еще было такое время прекрасное, но конфиг у него ужасен, в XML. Да, я помню. Сам пользовался. Конфиг XML, не знаю, что может быть хуже. Только бинарный конфиг, наверное. Или в каком-то VM было конфиг, зашитый в код. Да, DVM. Кстати говоря, ты же... Когда для смены настроек надо перекомпилировать сам оконный менеджер. Ну что это такое? DVM, да. Там config.h есть файлик, который ты, собственно, и конфигурируешь. Что говорить о бинарных XML, их в избытке в macOS. Они называются плисты, я помню. Да, property-листы. Ну, об этом потом. Это нас еще ждет. Да. Синус. Перейдем еще к следующему. Такая вещь. А, все, уже переходим к следующему. Я хотел сказать про реестр, как пример ужасного конфига. А в Гноме, пожалуйста, в Гноме есть реестр. Бинарный. Оба! Так, гконфиг. Да. А, кстати, ну, если системный реестр, то есть, ну, это не база данных, это просто набор что-то похожее на XML. Кстати, gconf — это набор файликов, просто gconf предоставляет к ним интерфейс подобный. Ну да. Только там эти собственно файлики руками редактировать не то удовольствие, не лучшее. Ну да, я сказал, как это опасно это делать. Да. Ну что ж, дальше идем. А, раз уж там тут сказали про то, что не надо нам тысячи инноваций в Fedora, вот вам февральские тезисы от главного спонсора подкаста. От Ленарда Ильича Поттеринга. Главные тезисы февраля. В системный менеджер SystemD интегрирует загрузчик говнобут, поддерживающий технологию EFI Secure Boot. Очень весело. Да, но я думаю, что это дело все ограничится тупо сетап какими-нибудь юзерспейсными парочкой утилит, которые будут сетапить ключи для подписывания разделов. Ну, не более. MachineD — менеджер регистрации виртуальных машин, спроектированный под впечатлением от Solaris Zones. Для простоты разъясняю. Ленард переписывает докер. Просто берет и переписывает. Даже поддержка докер-файлов есть. Не может человек просто спокойно смотреть, только развивается соседний проект и контрибьютить к нему, помогать ему в развитии. Он просто берет и нафиг все переписывает. Да, ну что делать? Бывает. Называется Not Invented in Red Hat. Дело в том, что докер, каким бы хорошим он ни был, он все-таки... Вы не смотрели... часть SystemD. Нет. С этого. Начнем с этого, да. Но если вы зайдете на страничку докера на GitHub и откроете issues, то есть проблемы, трекер, у вас, не знаю, может случиться когнитивный диссонанс. Там 35 страниц. Открытых. Да. Ничего себе. То есть Леня не может взять и все это пофиксить. Оно, ну, конечно. Даже если форкнуть и пофиксить. Слушайте, ребят, а зачем ему все это фиксить? У него практически готовая инфраструктура в SystemD для всего этого. У него есть NetworkD, который разрулит все проблемы с сетью. У него есть Nspawn, который генерит виртуальную машину. У него есть маунты, у него есть все вот это все. Все группы там, вот это все. Ему только там парочку этих вот написать и все. И оно отлично строится в его инфраструктуру. Ну да. Пойдем по пунктам дальше. Поддержка HDPI и Unicode в консоль D. Владельцев MacBook Pro Retina услышали? Отлично. А теперь оно не будет при загрузке мелким шрифтом на, господи, там 2 сантиметра. Я хочу эмодзи и котяток. Эмодзи и котяток? Да хотя бы просто эмодзи без котяток. Сервис-ориентированный фаервол. Можно будет задать правила привязки не к номерам портов, а к именам процессов. Очень удобно, кстати, как в Андроиде прям. Андроид. А чё будет? SystemD / Android. Нормально. Кстати, ну, интересно, кто-нибудь пробовал уже интервью SystemD в Android? Я думаю, что это будет достаточно сложно, потому что в первоочередной причине, потому что там Bionic вместо LPC, глипцы точнее. Если уж портировать на другие Libsy SystemD, это такая уж нетривиальная, я бы сказал, задача. Хотя, тем не менее, этим занимаются. То есть, приступамятный и многим нелюбимый за то, что из него поотрывали всю частям проект UserSD, он занимается как раз-таки, помимо всего прочего, еще портированием на FreeBSD и портированием под MUSI Libsy и Muscle. FreeBSD вроде же сказали, что они напишут свой SystemD. Нет, это FreeBSD сказали. А тот, кто пилит UserSD, он тестирует это дело еще на фряхе. Ну и к этому стоит напомнить, что SystemD есть уже в Tizen, есть уже в телефонах Java. Только ну, никто не видел телефоны Джоула. И уж тем более не видел телефоны Tizen. Кстати, да. Хотя телефоны Tizen, в отличие от телефонов Джоула, хотя нет, телефоны Джоула тоже в России продают. Да Tizen продают, только никто их не видел в живой природе. Даже, блин, Ubuntu Phone... Нет, не Ubuntu Phone, Firefox OS фоны продаются в ларьках Мегафона. Представляете? Ну, я где-то видел новость, что Tizen будет для, в России только для корпоративных пользователей. А, кстати, вот сейчас, пару дней назад, как раз новый смартфон Samsung Tizen в Японии презентовали, и вроде бы он продается совсем-совсем неплохо. Но в Японии любят всякие странные штуки. Япония точнее, это вообще... Не Япония, а в Индии. Sorry. А, Индия это особый рынок. Это, в Индию сваливают все, что не запустилось в других странах. Они это, переварят спокойно. У них 1.5 миллиарда населения, точнее, сколько, миллиард населения. А, ну, Индия, там, кстати, Android One запустили, который никому не нужен. Зачем покупать Android One за 100 баксов, если можно за те же 100 баксов купить какого-нибудь китайца, который будет мощнее и круче? Ну, да. С другой стороны, ты вряд ли поставишь там и дождешься обновлений и новых андроидов. Как будто на Android One дождутся новых андроидов. Хотя где-то в Индии уже... Дождутся. Где-то в Индии уже продают уже девайсы на Android 5.1, который еще не вышел, не анонсирован вообще. Ну, китайцы-то могут. Запросто. Вернемся к SystemD. TimeSyncD в качестве замены NTPD. Зачем? Было, кстати, да, много срач на эту тему из-за того, что типа вот отдельная утилита, которая работает демоном. Зачем это все было переписывать, если все так раньше работало? Есть этому несколько объяснений. Как объяснение не с моей точки зрения, объяснение с точки зрения Ивана, я перескажу немножко его. То есть. В целом, раньше использовался такой подход. Если мы хотели постоянно синхронизировать время, мы запускали полноценный NTPD, который в холостую работал как клиент. Вот. Многим типа, такой подход не понравился, и вот это все. А есть еще другой вариант, это засунуть в крон или в systemd таймер NTPDate, который будет через какое-то период время обновлять время. Казалось бы, это достаточно, но не всем. Говорят, что есть такие кейсы, в которых нужен постоянно запущенный демон, который будет чаще даже, чем раз в минуту корректировать время. Я не знаю, у кого настолько хреновый кварц в компьютере, что он будет просто... Pentium 2. Да, что он будет уезжать от... Уже за 5 секунд. Кстати, я с таким сталкивался. Кстати, не очень старые ПК, но у них, видимо, что-то с какими-то проблемами с подплатой, и там уезжало где-то на пару минут за рабочий день. Ну, пару минут за рабочий день. Это совсем такая не очень большая погрешность, которая справляется с синком через NTP раз в минуту. Вот. Но я подозреваю, что те... Да, даже раз в час. Я подозреваю, что те реалтаймовые системы, на которых требуется прямо прецизионное время... На них SystemD просто работать не будет, потому что на них даже Linux работать не будет. Начнем с того, что на них наверняка, даже если SystemD с Linux работает, на них наверняка стоят GPS-датчики, которые дают время постоянно без всяких NTPD, потому что интернет там может и отсутствовать, ребятки. Да, начнем с этого. Вот, поэтому вот и вся нужность. Ладно, я считаю, что остальные тезисы наш народ может почитать по ссылочке в новостях, которые будут в описании к данному подкасту, потому что там тезисов много, и не все из них хорошие. А мы перейдем к... Раз уж тут у нас была смартфонная тема, да? Про всякие Firefox, Tizen и так далее. Представлен первый смартфон с iOS Ubuntu. BQ Aquarius E4.5 Ubuntu Edition. Бум! Я скажу пару слов. Это таки Android, но с облачкой от Ubuntu. И мне кажется, это главное, то, что не знает множество наших юных почитателей Ubuntu. Вообще, да, я видел... Я первым же делом посмотрел анбоксинг и вот работу этого. Ну, что сказать. Это... Не знаю, кому нужно скрещенный еж с ужом. На чем стало, то что есть, это... прошу прощения, вот... непонятно, кому нужен еж с ужом, который в некоторых случаях копирует user experience TouchWiz'а, в некоторых случаях user experience Android, в некоторых случаях user experience Windows Phone, и вообще непонятно, что это такое. И причем весь этот ежиный клок стоит 70 евро. А теперь умножаем это на 7 и радуемся. Да-да-да, 12 тысяч. За такие деньги полгода назад можно было Galaxy Note 3 купить полноценный. Вот. Все это крутится на 4-ядерном MediaTek. У них что, не хватило денег взять нормальный не китайский прод? Нет, MediaTek это еще более-менее нормальные проды на самом деле. Если там не какой-нибудь старый хлам, то MediaTek это еще нормально, конкурентоспособно. Начнем с того, что там исходников не нуждаться вообще никогда. Ну и... Нет исходников, скорее нет, всего, равно тому, что... Но нет апдейтов, да. Медиатека, они очень такие вот, не помню, что это слово, жопушники. Они жмут сорцы своих драйверов. Китайцы. А то, что не покупать устройства не медиатеки, они уроды. Следующий. Дисплей 4.5 дюйма. На то мы порешили. Если нам медиатек не нужен, то и фиг с ним. Следующая новость. Сообщество пришло на помощь основать основному разработчику GNU-PG, который оказался на грани разорения. Как же так? Его же должно финансировать АНБ, ФБР и ФСБ. Чтобы он запиливал бэкдоры. Да, как же так? Дело в том, что GNU Privacy Guard, это как раз таки проект был создан с целью экспортировать вот все те знания, накопленные о криптографии из США, за пределами США. То есть сделать то, что так, чтобы эта криптография была доступна всем. Так, внимание, вопрос. Если... Почему его не финансируют все те, которым нужны, чтобы были бэкдоры? Вот не знаю. Если уж даже когда-то проскакивали желтые заголовки о том, что какой-то разработчик OpenBSD через 7 лет после завершения контракта признался о том, что он внедрил туда бэкдор. И это было одно из двух найденных уязвимостей за все годы. Кстати, у чувака немножко плачевная ситуация была на самом деле. Он зарабатывает 25 тысяч в год, что в Штатах это вообще фигня. Да, нищество. Постой, а он разве не немец? Оп. Он разве не в Германии живет? Я не вижу. Я сейчас посмотрю. Нет упоминания, где он живет. Верняхкох, он может жить где угодно на самом деле. Да, ну в Штатах, по крайней мере, это нищество. В Европе, ну, наверное, тоже где-то близко. У него еще есть 8-летняя дочь и неработающая жена. Ну, если кто-нибудь там внезапно заболел, то это, да, большие проблемы. Ну и, собственно, у него большие проблемы с деньгами. Но Linux Foundation и его фонд дали ему грант в 60 тысяч долларов США. И после этого Facebook и Stripe дали ему еще по 50 тысяч. То есть, ну, у него где-то полторы сотни тысяч долларов США. Ну и надеемся, что у него будет все хорошо в жизни. В общем, господа, если кто-нибудь из слушающих нас имеет 1 миллион долларов и желание запилить свой собственный личный бэкдор в GNU-PG, вы знаете, к кому обратиться. А можно было просто до Кикстартера мутить очередной картофельный салат? Понимаете, ребята, в чем дело? Если бы он принимал бэкдоры и то у него, скорее всего, бы с деньгами проблем не было бы. Я в этом уверен. Если бы он не принимал бэкдора, то у него были бы проблемы с кое-чем другим. Ну, тут уже не факт. Ну, в общем, тут всякие могут быть вещи. А теперь о бэкдорах. Вообще, да, и немножко хочу отвлечься. Была же ситуация такая неизвестная с этим, как его, с TrueCrypt. Да, скорее всего, когда вчера выложили новую версию, потом сказали, что там забагованно, удаляйте, потом сказали вообще использовать MS-овский крипт, а что делать тем, кто не на винде, не сказали. Мутная история была, очень мутная. Ну что ж, идем дальше. О бэкдорах. Google, Amazon и Microsoft заключили соглашение с AdBlock Plus. Замечательно. Смотрите рекламу от Google, Amazon и Microsoft. Замечательно. Если вы еще не установили AdBlock Edge, или не поставили себе Privoxy с фильтрами от блока, то я вам соболезную. Я вот, кстати, сегодня поставил себе Privoxy с фильтром от блока, для того, чтобы централизованно блочить рекламу у себя в локалке. И, в общем, неплохо работает на самом деле. Я сделал там небольшую рекламку. На OpenNet, блин, блокируют не все, вообще совсем не все. Надо бы посмотреть, что там за фильтры и почему оно так не работает. В AdBlock на самом деле очень большая проблема с ресурсом. Это использование CPU, памяти и прочего. А есть очень хорошая утилита, только она не всем известна. Это MuBlock. Уже есть для Chrome и Firefox. Я недавно поставил. Ссылка будет. Недавно поставил, и могу сказать, что у меня Firefox начал куда резвее бегать. Это видно на глазах. Они это делают независимые разработчики, они ни у кого пока что не берут денег. И так что, мне кажется, всем давно пора снести AdBlock и поставить себе MuBlock. Ссылка будет. Закончили закапывать сейчас AdBlock, начинаем закапывать собаё. Не, я хотел еще чуть-чуть позакапывать блок. Кто-то из вас упомянул AdBlock Edge. Я. Если я не ошибаюсь, то разработчик там очень-очень нехороший, и исходники, которые выложены на сайте, они вообще не соответствуют действительности, что какое там дополнение сделанное для Chrome и Firefox, потому что там он реально отсылает какие-то непонятные данные, и исходники отстают на пару версий. То есть это нифига не open source. Это только создание видимости опенсорса. Да, это именно такое создание видимости опенсорса с какими-то хитрыми бэкдорами, какой-то хитрый проплаченный. То есть там реально какая-то очень подозрительная активность этого дополнения. Отсылает данные на сервер вообще непонятно какой. По-моему, там даже на айпишник на какой-то он просто шлет. Понятно, что и зачем. Ну, окей. Я тут, кстати, нашел MuBlock, и оказывается, у него даже расширение для Safari есть. Ну, клево тебе. Да, я пользуюсь Safari. Правда, на OpenNet оно так и не блочит рекламу. А жаль. Я к нашим слушателям. Sorry, он уже еще не полностью излечился. Ну, бывает. Идем дальше. Собайон. 15.02.1. В общем, Собайон — это генту для ленивых с собственным пакетным менеджером Equa. Не знаю, кстати, как оно работает, насколько быстро, но вообще, сколько гентушников я знаю, у них вечная проблема муки выбора между EX, между Portage, который... точнее, между Emergy, который медленный, им кажется. И ужасный. Валудис. Да, есть у меня среди знакомых один пользователь Палудис, но у него совершенно совершенно стрёмное рабочее окружение. Не то, что стрёмное, а своеобразное. То есть весь юзерленд собран шлангом. Шлангом. Вот. В качестве десктопа Xmonad и все вот это вот. Смотрите, дети, не делайте так. А еще недавно он вышел из дурки. Вот. Жесть. Это, кстати, тот человек, из-за которого заблочили GitHub. Знакомьтесь. Замечательно. Да. Вот. Звезды комьюнити российского Linux. Да, есть такое. Так что у вас изменения в этом выпуске основные? Возможность использовать в качестве рабочего окружения стола Steam Big Picture. То есть это такой Steam Box, получается, из гинты. Вот. Кроме того, в версиях установки KDE и GNOME Steam устанавливается по умолчанию. Ну, совсем для ленивых, видимо. Вот. Возможность использовать LTS-ядро Linux версии 3.10, 3.12, 3.14. Обещано представление рабочих обновлений на следующий день после выхода новой версии LTS-ядра. Ну, если они готовы это мейнтейнить, то флаг им в руки. Ну-ну, ну-ну. Еще один дистрибутив Manjaro Linux. Не видел ни разу, кстати. Знаю, кто его, его видел? Кто его юзает. Его юзает Ужик. Кто это? Ты не знаешь, что такое Ужу? Школьник, нет. Который постоянно правил теги в старых темах. И правит до сих пор. А, да-да. Старые времена на море. Я не знаком с фауной лора, потому что я там бываю довольно редко. А зря. Но бывает. Я скорее не уфак. Вот. Я не знаю старых имен. А он не настолько старый, он ныне действующий. А, даже так. Вот. Что с Manjaro? Manjaro построен на основе Arch Linux и ориентирован на начинающих пользователей. Arch для начинающих. Ладно. Зачем? Очень жестокая смесь. Arch для ленивых. Вот так, простим, пожалуй. Arch не может быть для ленивых. Для ленивых есть Ubuntu. Да, ну хорошо, если так. Вот. Упрощенно дружественный для пользователя процесса установки. А для особо ленивых есть OS X. Поддержка автоматического определения оборудования установки, необходимых для работы драйверов, неужели? Интересно, как он будет автоматически ставить дрова для браткомовской VL-ки. Для того, чтобы заработал интернет, нужны дрова для браткомовской VL-ки. А, проблема у курицы яйца, да, бывает. В таких случаях я обычно... Я в свое время, когда ставил Arch, закатывал этот пакетик на флешку установочную. Я научился собирать флешку по арчевским гайдлайнам. То есть собирать собственный кастомный ИСОшник на флешку и с этим пакетом. Ну, я в какие-то старые дебиловские времена просто закатывал пакет с этим ASCII Broadcom на флешку, а потом уже ставил. У меня все решалось просто. Я добавлял non-free, втыкался в Ethernet, который из коробки был, и все, и появлялся Broadcom. Это у тебя Ethernet из коробки есть, а у нас нету. А, вон ну как. Кстати, стоп, а где не было Ethernet из коробки? Тоже Broadcom, что ли? Нет, у меня вообще тут Ethernet нету. Понял? У тебя же костылик вроде USB-то Ethernet, да. Я совсем забыл. Thunderbolt-то Ethernet, но у меня этого костыля нет с собой, поэтому... Улыбаемся и машем. Как вам грустно жить? Улыбаемся и машем. Так, в дальнейшем... Закончили с всякими ненужными дистрибутивами, перейдем к ненужному метапоиску. Релиз движка для метапоиска Syarx 0.7. Код проекта написан на языке Python и распространяется по лицензии AGPL версия 3. Больше об этом проекте вам ничего знать не надо. А, это то есть агрегатор. Метапоисковой движок. А, удобно. Окей. Не знаю, что сказать, идем дальше. Да. DingConf, CZ, да никому это не надо. Git 2.3.0, во! Хорошая новость. Вижу push to deploy. Один из способов развертывания веб-приложения из Git. Хранение рабочей копии на сервере. Когда на появляется новая версия, на сервере исполняется Git pull. С Git 2.3 это стало еще удобным. Ну, блин. Я это использовал еще хрен знает когда с помощью Git-хуков. Помещаешь на сервер? Гитхук? Да, Git Hook, PostReceive. И все. И он тебе делает всю магию. Ты только пушишь в репозитории, и оно у тебя разворачивается, ставится все куда надо и запускается сервис. В общем, теперь для ленивых один из хуков добавили в стартовую комплектацию. А вот Git LG, который делает красивый лог деревцем с краткими описаниями, до сих пор не добавили. Хм. Ну окей. Что там еще? Более быстрое клонирование путем заимствования объектов из существующих клонов. А, то есть мы можем при клонировании указать, что взбери еще вот оттуда то, что... Что уже было. Совпадает. Да, то, что уже было. И сделай мне зашибись. Мне кажется, с нынешними скоростями интернета не актуально. Хотя, если ты клонишь репа, у которого история чуть ли не с момента основания гита, и в котором кода под 1.5 терабайта, но зачем ты собираешь хромиум руками, спрашивает сын. Это могло быть актуально для Фейсбука. У него, у Фейсбука, если все видели эту веселую картинку? Какую? У Фейсбука репозиторий один основной, один вообще репозиторий для всего кода, который, по-моему, весит 56 гигабайт. О боже мой, трудно быть разработчиком Фейсбука. У меня одному знакомому предлагали с релокейшеном в Facebook. Слава богу, он не стал. А причина была прозаична, отсутствие вышки. А, ну норм, бывает. Дело в том, что у Facebook помимо проблем с гитом других проблем хватает. Начнем с того, что он написан на PHP. Которая транслируется потом в один жирный гигабайтовый бинарник с помощью крестов. В общем, трудно быть разработчиком Фейсбука. Трудно поддерживать Legacy, я скажу. Особенно если первый коммитер этого кода твой непосредственный начальник, и как бы если сказать, что тут 10 лет назад был написан какой-то код, то тебя уволят. Ну, да. Нельзя назвать Цукерберга кодером. А Цукерберг это что-то такое делал когда-нибудь? Ну, вообще-то он написал первую версию Фейсбука целиком сам. А. И ты думаешь, за эти 10 лет там ничего от этого кода не осталось? Может, и осталось. Скорее всего, осталось. Я как бы скажешь такой, а вот кто это написал? Кто эту фигню написал, и она 11 лет в коде? А такой разворачиваешься, смотришь, копирайте, Марк Цукерберг. 2004 год. Да. Консервативное поведение по умолчанию для git-push. Если вы выполните git-push без аргументов, git будет вести себя более по-старому. Мы стали более лучше одеваться. Да, текущая ветка не будет отправляться, пока для нее не будет создана ветка с таким же названием в удаленном репозитории. Ну их нафиг. Ну, в общем, постелание соломах, как всегда. Да. В декабре прошлого года в Git была исправлена критическая уязвимость. Да, мы в курсе, это за то, что это затронуло только Windows и Mac. Потому что у них... Нет, кстати, когда я делал новую инсталляцию, я все-таки сделал case-sensitive файловую систему, потому что ну его нафиг. Мало ли где еще выстрелит. Ладно, выпуск Tizen... Опять какой-то не нужно. Tizen Ivy 3.0 для автомобильных информационных... Да, то есть оно уже и 3.0. Да, то есть оно уже 3.0, но еще никто его не видел. Так. Рассчитано использование на автомобильных информационных развлекательных системах Ivy. Платформа Tizen развивается под правительством организации Linux Foundation. Интересно, что они там покровительствовали. Если все время его пилил Sung, и по слухам от инсайдеров, все проекты, которые внутри Tizen развивались, успешно закапывались. В том числе и Violent. Там, кстати, не только Samsung пилил, много чего вносил Intel. Только я не понимаю, зачем им это. Ну, видимо, для того, чтобы какую-то долю иметь. Хотя, не знаю. Выглядит оно неплохо, на самом деле. Выглядит неплохо, но кто ее будет использовать? Ну, те, у кого это будет на автомобиле. Чтобы поставить это на автомобиле, надо, чтобы был контракт каким-либо автопроизводителем. А мне кажется, сейчас контракты между собой распилят Apple с Google, и все. Ну, не знаю, посмотрим, как это будет. Samsung тоже уже далеко не мальчик для питья. Далеко не мальчик для питья, но они скорее будут за Android и NAFTA топить. Просто потому что Android приносит деньги. Android приносит деньги, а Tizen головную боль. Ну, посмотрим. Если я бы Samsung, я бы вкладывался больше Tizen, потому что на Android у них нет большого влияния. Android это решает больше только Google. Ну, в принципе, да, больше чисто развивать Tizen для того, чтобы сказать: а, большой злобный Google, мы можем от тебя в любой момент уйти, поэтому дай нам больше преференций, чтобы мы продавали устройства на Android еще лучше. А он сказал, Google сказал, да и сказал, идите вы к чёрту. Заключит союз с Lenovo. Motorola Company. Дело в том, что Google очень хочет, чтобы об Android не складывалось двоякое впечатление. А двоякое впечатление складывается ему потому, что Samsung ставит туда свою, ну как сказать, глючноватую оболочку. Кстати, вот, Galaxy 6 TouchWiz обещают выкинуть. Вообще, совсем, навсегда. Слава богу. Но вот именно поэтому. Наконец-то. Вот именно поэтому. То есть, смотрите, в чем дело. Пользователь покупает Samsung. Пользователь слышит, что там Android. И у него складывается негативное впечатление об Android из-за того, что там TouchWiz. Вот. А Google это нифига не нравится. Кстати, о TouchWiz и прочих. Вот там у нас в анонсе было про то, как использовать девайсы, да? Так вот. За время прошедшего с предыдущего подкаста я перестал использовать iPhone. А все почему? Потому что у меня появился нормальный Android девайс. У меня раньше был Galaxy Note 3, TouchWiz, со всеми утекающими, глюки, баги и так далее. Теперь у меня вместо него OnePlus One, чистый Android, Cyanogen Mod 12, вообще красота. Ежедневный апдейт и не глюч. Ну, клево, только, как сказать, у тебя с железом проблем не было? Просто OnePlus One такая рулетка. С железом проблем нет. Вот, у кого-то там, не знаю, экран желтел, у кого-то битые пиксели, у кого-то Wi-Fi мог отваливаться. Ну, это, может, наверное, детские болезни первых ревизий, хотя не знаю. Не знаю, вот. У меня все нормально, и батарейка полторы сутки держит, и с экраном все хорошо, и даже камера работает нормально, хотя на нее народ жаловался. Правда, в 4K ну, да, снимать не дает, но и фиг с ним в 4K. Мне кажется, Full HD enough for everyone на ближайшие пару лет точно. Ну, в общем, Tizen в последний путь, я думаю. И так и не начав первый, отправится туда же. Так, следующая новость у нас жутко флеймогонная, поэтому зачитать ее должны наши господа западной части вселенной. Все Европы, так сказать. Инициатива запрета в Российской Федерации анонимных сетей, таких как Тор. У меня один комментарий. Удачи! На самом деле такой же самый комментарий, потому что ну просто кто-то на этой теме хочет распилить себе еще чуть-чуть бабла. Ну и все. Чего бояться? Просто объявят тендер, просто на этом попили бабла, опять закончится тем, что... А через два года на OpenMate появится новость инициативы запрета в РФ анонимных... И так сначала. И просто кто-то, вот исследовательская группа через некоторое время скажет, что, к сожалению, да, нельзя. К сожалению, не получается. А как технически такое вообще возможно? И не кажется ли так, что весь шифрованный трафик будет запрещен? Допустим, запретят HTTPS невозможно. И что-нибудь подобное. Государством HTTPS используется слишком широко, чтобы его запрещать. Даже даже госуслуги HTTPS only. Чё уж тут говорить. Единственное, что могут всех вынудить использовать ключи, от которых есть... У которых есть бэкдор. При... Да, от которых есть приватные ключики у организации типа ФСБ. Но мне кажется, что так как наш трафик все равно зеркалируется на сервера СОРМа, то какая уж разница, ключ открытый или закрытый. Если надо будет, расшифруют. Анализ паяльником никто не отменял, на самом деле. И любой неуловимый джол неуловим ловно до той степени, пока он никому не нужен. Ну да. Это другая сторона, конечно, проблемы. Вообще, эта проблема еще поднялась на более глобальном уровне. И, кстати говоря, Россия не первая страна, которая пытается запретить Тор. И ладно бы там всякий Китай. Но, насколько я помню, в Германии с этим все очень строго. В Германии с торрентами все очень строго. Если ты пользуешься торрентами, то ты, неважно для каких целей, ты получаешь штраф. И, по-моему, там еще тебе от провайдера письмо приходит, если два раза такое письмо пришло, тебя отключают. Да, есть такое дело. Как страшно жить. А так что там торренты чреваты потерей 1000 евро. Около 1000 евро, насколько я помню. Да, поэтому мои знакомые, которые некоторое время жили в Германии, они попросту поднимали ВПС где-нибудь в Нидерландах, и там ремонт трансмиссион. Ну и нормально. Я вот какое-то время пользовался Sitebox Software. Так что на всякую хитрую... Есть свой болт. Ну, вы поняли. Да, найдется свой болт. Мы поняли. Следующая новость. А теперь Docker CC позволяет узнать внутренний IP-адрес пользователя. Реже то. Мой ответ таков. 192.168.4.11. Дерзайте. Ок. Как бы... То есть ты хранился с занатом, тебе ничего не страшно? И чё? Да. У меня тут двойной NAT, у меня роутер и проксик, который рекламу режет, типа. А, даже так. Дело еще в том, что у нас грядет светлое будущее, IPv6. Когда каждый IP-адрес будет у каждой кофемолки? Да, у каждой лампочки. Россия тогда не грозит в ближайшие лет 10, говорю серьезно. Ну, у меня уже сейчас есть IPv6, ну и что, если есть нормальный фаервол? У меня тоже есть IPv6, точнее как, у меня есть возможность стукнуть провайдеру, сказать, включите мне IPv6. То есть там тестовая поддержка, они включают по запросу. Но я не стучусь, потому что, а зачем? Ну, если ты не IT-специалист, у тебя дизель не зачем. Спасибо. Дело даже не то, что IP-специалист и не IP-специалист. Просто в некоторых сетях именно, ну не знаю, или то, что проще иногда взаимодействовать через IPv6, чем костырить что-нибудь просто через NAT. Ну, например, как мы записываем какие-нибудь обзоры. Ну, я не знаю, костырить через NAT, не костырить через NAT, а для моих задач пока хватает. Firewall фаервует, роутер роутит, NAT натит, ну и бог с ним. 192.168.4.11, дерзайте. Окей, Google. Побежали. Побежали. Кстати, машинка 24/7, так что любой слушатель может попробовать постучаться. Пожалуйста. Идем дальше. Фонд СПО признал GUIX полностью свободным дистрибутивом. Фото... Ненужный фонд СПО. Нет, по-другому сейчас зачитаю. Не нужно, признал не нужно, полностью не нужно, не нужно. Ну, а я уже его оставил. А вот. И откуда наш такой надо вспоминать? Что хотел сказать? Сколько у нас теперь полностью свободных? Я припоминаю только Trisquel и GNewSense. А тут свой полный список есть в новости. GNewSense, Black, Dragora, Dynabolic, Parabola GNU Linux, Music GNU Plus Linux, не Slash Linux, а Plus Linux, Trisquel, Ututa, LibreVRT, LibreCMC. Кто все любит? Вот именно. Вообще, у кого-нибудь есть опыт использования полностью свободных дистрибутивов? Вообще, чтобы без блобов и без всего. У нас этот опыт заканчивался на том, что хардвар не поддерживается. А что именно? Там какие-то проблемы с ACPI возникали или что? Ну... Или вообще полное. Мне в свое время хватило того, что оно просто не загрузило. Без всего. Молча. Без объявления войны. Продолжим, а не нужно. Третий выпуск Freedom Box — система для создания персональных серверов для приватных коммуникаций. Что это такое? Кому это нужно? Бум-бум-бум-бум-бум-бум. А, образы для BeagleBone, Raspberry Pi, DreamPlug и все такое. Мне кажется, что это немножко оверпрайс получается. Был другой похожий проект, называется Pirate Box. Если вы уж так хотите прикрыть свою душу и пятую точку злобных да, и пятую точку. Вот. Причем, что характерно, русские говорят «спасите нашу душу», а американцы говорят «спасите нашу задницу». Кому что важно. Это уже... Да, это уже отвлечемся. Дело в том, что для установки Pirate Box, это такой VPN-контейнер, достаточно всего лишь роутера TP-Link TL-MR3020, который стоит 10 долларов. 700 рублей. По нынешних. 700 рублей. Нормально. Да, это маленькая такая коробочка беленькая, в которой прошиваешь специальный OpenVRT, и вуаля, и все у тебя работает. Поднимается все. Да. Ну, а там уже можно что-то подороже сообразить, если хочется там 8211 AC или какие-то другие заморочки. Можно вполне, да. Вот как раз таки, наверное, с Freedom Box'ом и получится. Все развиваемые проекты наработки доступны через штатный репозиторий Debian, что немаловажно. Замечательно, молодцы. Работают с апстримом. А теперь, да, а теперь новость о том, о чем мы говорили чуть ранее, о том, что совместимость свободных лицензий и как она вредит прогрессу. Признание совместимости лицензии Creative Commons by SA 4 и GPL версии 3. Они раньше не могли? Насколько я понимаю, у них разные направления. То есть GPL это код, а Creative Commons это подразумевается, если я правильно понимаю, медиа-контент. Кстати, этот подкаст распространяется под Creative Commons 3. Тонкости не помню, вы там можете посмотреть на нашем сайте. Может, нам уже пора перейти на четвертую версию. Перейти всегда успеете. Librem 15, свободный ноутбук, очередная замена для машины Столмана. Внимание! 15.6 экран с разрешением Full HD или даже Quad HD. Офигеть. 4-ядерный Core i7, 4700 HQ 3.4 ГГц. Правда, интересно, где они нашли для него свободный микрокод? Вот да, кстати говоря, где они нашли для него свободный микрокод? До 32 гигов АЗУ. 500 гигабайт харда, а можно заказать SSD до 1 по USB 3.0. Purism GNU/Linux, основан на TriSQL. Нас составляет, у меня господа, это очень хорошее решение. Внимание, барабанная дробь для ранних пташек, для тех, кто к стартера цена составляет всего лишь рам 1849 долларов. Если закрутить, будет примерно короче, 2000, чуть-чуть но дешевле, речь чем моя не о том. Да, но на самом деле это очень хорошее решение для тех, кто хочет купить себе очень хороший инструмент для, ну, надеюсь, там ближайших 5 лет. Кстати, я пересчитал потому эту цифру в рубли. Да, очень много. Получилось грустно. Да, ну это проблема одной отдельной страны. Я могу пересчитать гривны по 5, и что же курсы будет точно так же грустно, поэтому о курсах... Да, ну понимаете, для тех специалистов, которые хотят себе купить машину на ближайшие 5 лет, мне кажется, те специалисты, которые хотят себе купить машину на 5 лет, уже сходили в Apple Store и купили то, что им надо. Ну, это специалисты с одной отдельной ориентацией сексуальной, на самом деле. Ну-ну. Ну, смотрите, у вас есть нормальный 15-дюймовый экран. Последнюю я не вижу, что видео сниму. Которую пишут на лоре. По всей видимости, ноутбук не является свободным аппаратным обеспечением. Проверено Шаман 007. Ну, если Шаман на 0.7, да, то да, будем верить. Ну, как сказать, вообще характеристики может быть хорошие, но, блин, у него нампад. Ненавистные нампады, нет трекпоинта, нафиг, нафиг, нафиг. А чем тебе не нравится нампад? Как ты без... Ну, можешь купить себе внешний. А что? У него... А чем тебе не нравится нампад? Дело в том, что я привык, что у меня постоянно сбоку есть пейдж-ап и пейдж-даун. Вот. И не нравится тем, что у меня руки смещаются относительно центра на палмресте. Получается, что у меня... не знаю, как-то ноутбук смещен. А трекпоинт мне за тем, что я к нему привык. Это первый ноутбук, которым я пользовался вообще в своей жизни. Это был, по-моему, Toshiba. И в нем ничего не было, кроме трекпоинта. Подделка под ThinkPad? Ну, тогда с ThinkPad'ами, по-моему, еще... Нет, были, да. Но там трекпоинт был немножко другой конструкции. Там left mouse button и right mouse button были друг под другом, расположены полукругом. Ну, в общем, трекпад трекпадом, а в этот ноутбук, я не знаю, ну, раз собрали финансирование, значит, кому-то надо. А последнее на сегодня... Ой, извините. Мне кажется, что... Мне кажется, что если бы они собрали какую-то бюджетную конфигурацию, оно бы не взлетело. Потому что, ну, есть же куча таких там, ну, и можете себе купить какой-то Dell или HP, да. А вот как раз эта крутая начинка, ну, оно может взять. Ставить туда видюку дискретную, там, ну, можно продавать как игровой комп. В фоне. Ну, если взлетит, у них будут какие-то деньги, и, может, будут еще другие модификации. Я очень хочу, чтобы это взлетело. Посмотрите, Software Companies Freedom and Privacy. Если посмотреть, там есть такая матрица, и там есть такой забавный пункт. BIOS Freed. И внизу зелененькая такая плашечка Almost. Ну, то есть почти. Свободный, где-то там затесалось пару блобиков. Ну, i7, я сомневаюсь, что у них есть свободный микрокод и ПО для него. Кстати, последние новости они собрали. Им надо было 250 тысяч долларов, они собрали почти полмиллиона. Ну, 412 тысяч. То есть, я надеюсь, что это будет. Конкуренция важна. Переходим к последней новости на сегодня. Компания Microsoft инвестирует в развитие CyanogenMod. Если кто-то не знает, что такое CyanogenMod, марш в Google, школота. Да, и школота, кстати, скружка у те, что это считается как CyanogenMod. Собственно, они получили 70 миллионов инвестиций, насколько я понимаю. И у них есть вроде бы уже деньги, чтобы, как хочет Microsoft, отвязаться от темы. Ну, они там отвязываются в ближайший год-два. Ну, в общем-то, на самом деле, чистый Цан-то как бы не ставит сервисы Google по умолчанию. Во всяком случае, не видел ни одной официальной цановской прошивки, где по умолчанию ставили бы JAPS. Поэтому, если они хотят запилиться сервисом, там уже есть такая штука, как аккаунт CyanogenMod. И как бы пускай. Не все, не везде работает Google, у них есть какой-то Play Market и все это дело, как бы. Совсем не везде. И тут я процитирую ты же слова, что конкуренция на самом деле важна, и ну почему бы и нет. Ну, это несколько запах Microsoft. Меня больше беспокоило, когда основной разработчик Циана работал в Samsung. Было такое. Ну, в Samsung был несколько другие приоритеты, так что это не так уж страшно. То есть ты слышишь о том, что с Цианогеном сделал то же самое, что и с Nokia? Плиточки! Да. Ну, если что, у нас есть AUKP. Параноид Андроид. Есть еще Омни. Да, ну, до тех пор, когда большинство кода Андроида будет открыто, без этих всех гугловских закрытых приложений, до тех пор есть надежда, что Андроид будет рулить. Итак, мы закончили с новостным блоком. Он у нас занял почти час. Весело. И, между прочим, в этот раз мы его даже очень даже быстренько прошли. Достижение, господа. А теперь переходим к свободному раунду. И что у нас сегодня в свободном раунде? Называйте тему. Ну что, исповедь грешников? Да, мы таки до нее добрались. Правда, последний раз я Арчи бутал где-то недельку назад. Я вообще сегодня ночью я хочу попробовать запутаться туда еще раз и поставить гном. Жарко у тебя будет ночь. За пожелание. Ну вообще, как твои ощущения? После того, что ты год пользовался там готовым вылизанным продуктом. Это в кавычках было. Вот. Год пользовался готовым вылизанным продуктом, в котором... Работает? Да, в котором тебе поставщик поставляет так, все так, как он видит, и все так, чтобы оно работало. Я очень радовался, ну, как, я очень сказать, радовался, когда у меня появился темный меню-бар. О, достижение! Хотя знаешь, вот глядя на гном, мне что-то кажется, это не кажется смешным. Темный мини-бар, он все-таки существует, и он работает. И не падает. Я, кстати, том, использовал Yosemite, начиная с первой альфы. То есть, как бы я прошел все альфы, все беты и вообще. Тебе весело было ходить по минным полям? Я, знаешь, по сравнению с такими минными полями, по которым я ходил, когда свой собственный дистрибутив собирал. А, фигня. Знаешь, у нас даже есть участник, который использует Fedora of Hide уже давно и использует BTRFS. То есть, как бы Fedora of Hide и BTRFS, да? А бэкапы он делает? Да. А я не спросил у него. Вот если он еще не делает бэкапы, тогда у него вообще земное притяжение должно выдерживать вес его... Это разработчик Fedora, ну, вы, надеюсь, понимаете. Игорь, давайте на знаем пока. Понятно. Вот. Я сами вот я с первой бета юзал, я, кстати, до сих пор на бета-чанл подписан, мне приходит бета-обновление. С первой альфы было, с первой бета. Я еще помню времена, когда невозможно было сеть нормально настроить, потому что там интерфейс просто в крошку был и в кашку. Зашибись. Просто, не знаю, проблемы из мира Linux. Да, спокойно. Вообще, на самом деле, в последние пару лет, как бы, уже не торт, и проблемы из мира Linux стало все больше и больше, на самом деле. iOS падает. iOS 8.0, там Safari падал только так. Я все вспоминаю, как я устроил подлянку с... 12 арабскими символами. Помню. Было. Народ тогда массово стал отвязывать свои FaceTime-учетки от электронной почты, потому что можно было по электронной почте закинуть эти символы и приплыли. Да, был дело. А так как из FaceTime нельзя удалить сообщение на iOS, не открыв сам FaceTime, то FaceTime на этом устройстве все. Пум-пум. Так же и смс-ки. Да, так что. Кстати, у нас в конце предыдущего 21-го эпизода был достаточно серьезный разговор об сравнении OS X и Linux. Да, об открытости. А давай расскажи нам об Apple-ских сервисах и как ты с ними или без них сейчас. Сказать так, что я вообще ленивый человек, поэтому пока мне прижмет, я как бы особенно бегать не буду. У меня тут в трее висит Dropbox, брось коробка, которую в любой момент действительно тоже могут отключить, но я пока все-таки в другом городе на букву S, а не Си-Се. Самое, не Симфи и не Сева, да. Ты пока не кремчанин, да. У меня просто тоже город на букву С, но... То, что... Немножко посевернее. Чутка посевернее, чутка позападнее, наверное. Так вот. OnCloud У него нормальный клиент, ну как нормальный, у него нормального клиента под мобильное устройство нет, говорю сразу. На айфоне он фоточки заливать не умеет, зато умеет на... Замечательно. Зато умеет на андроиде. А... На андроиде у него вроде бы есть уже синхронизация. Да, он умеет заливать, и как бы на самом деле... Это единственный функционал, который мне нужен от файлового облака. Поэтому, используя Android, можно спокойно unload качество файла облака держать, потому что мне от него нужно чисто бэкапы фоточек, и все. Дальше, синхронизация контактов. Я это дело вычистил из-за клауда. Подключил OnCloud. В этом деле поднастроил всю эту синхронизацию. Она одинаково легко шаманится как на Android, так и на iOS. Причем, если в Android надо ставить отдельное приложение, чтобы появилась возможность добавить Card Dive Provider и синкать через него контактики, то в iOS все работает вообще из коробки. Это тот случай, когда в iOS функционал из коробки больше, чем в Android. Ура, товарищи! Я не вижу аплодисментов. Ура! Да. С остальным я пока не разбирался, но в принципе iTunes Match легко может заменить MPD на своем сервере. Да? Я еще докину пару слов о OneCloud. Мы как раз в этом проекте используем для хранения файлов. Я помню, как туда не могли залить файлы, потому что он не хотел больше, чем 5 метров. Да, ну мы как-то пофиксируем все это. Проверим в конце. Конечно же. Так вот. Не, iCloud на самом деле хорошее решение. Я думал, что там еще попробую поставить все файлы или что-то еще. Но мне пока и так нравится. Работает и славно. А какими-то другими решениями я пока не заморачивался, потому что работает и славно. И самое главное, что я хранил в iCloud, это адресная книга. Я ее перетащил. Все. Знаешь, у меня, я смотрю на твой опыт и вижу свой опыт с MacOS'ем диаметрально противоположный. У меня он подход к ее использованию с точки зрения линуксоида. То есть ни одним сервисом от Apple я не пользуюсь. Там у меня и даже практически ни одним родным приложением, кроме Finder. Я сегодня хотел попробовать Google Chrome. И знаешь, посмотрел я на Google Chrome под macOS, и понял, что основной скайп пока на Safari. Вот. В качестве браузера у меня Firefox, в качестве терминала iTerm 2. А чем дефолт не нравится? Потому что, не знаю, да потому что какой-то, не знаю, кривоватый, хреново настраиваемый. Мне как-то привычный. Скриншот своего терминала в студии. Я сейчас немножко за 1000 километров от своего Хакинтоша, но попозже, попозже пришлю. То есть начнем с того, что вот. У тебя еще и Хакинтош. Да. А, то есть как бы, то есть как бы такой... ладно, просто Макинтош, это еще понятно. Но если человек, у которого можно легко поставить Linux, и вместо этого он ставит Хакинтош. Да. Это уже критическая стадия. Понимаете, в чем дело? Если бы под Linux нормально работал Guitar League, я бы запросто мог отказаться на macOS X. Это не X, это Ten. Это просто macOS Ten. Да. Простите. Вот. Если бы у меня под Linux нормально, если под Linux существовало бы Guitar League, который работает нормально, то я бы смог отказаться от OS X. Нет, OS Ten, простите. Будем переучить. Это единственный софт, который меня удерживает. На использование macOS. Vendor locking, as it is. Да. Но дело в том, что Guitar League сделан достаточно качественно. То есть, я не знаю, в свободном мире аналогов я просто не видел. Rec-A-Rec, который сделан на FLTK, который совершенно вырвиглазишь интерфейсом, с совершенно простыми фильтрами. Ну, не знаю, это далеко на альтернативу не тянет. А запускать Wynasio и запускать виндовую версию... Нет, избавьте меня от этого. Нет, я не просто хочу это трогать. Понимаешь, фишка в том, что в мире open source слишком мало гитаристов и слишком много гитарастов. Я понимаю, да. Поэтому с софтом все плохо. С музыкальным софтом вообще все плохо, потому что, например, тот же Sibelius — это отличная программа для того, чтобы ноты, там, партитуру писать. Здесь только Mac и винда, и все. Понятное дело. Хотя Guitar Pro вроде бы осилили сделать под Linux, но только там, по-моему, только для Ubuntu его собирают. Нет, я поставил Guitar Pro под Arch в свое время, когда он только-только вышел. Фишка в том, что его нельзя было крякнуть. Он не принимал ключей с Keygen, он просто падал на них. Вот, и что еще хотел сказать? Хотел сказать, забыл. А, по-моему, Guitar Pro собирают только 32-битную версию. Если да, я не ошибаюсь. 32 бита. Начнем с того, что 32 бита на 64-битной системе — это еще плюс пару миллисекунд latency в обработке звука. А что такое latency? Это когда ты нажимаешь кнопку, а у тебя звук через полчаса появляется. Ну да. Кому это нужно? Да, есть такая проблема. Продолжая об опыте с Mac OS X. Все мы знаем примерно, по каким впечатлениям писался SystemD. Поэтому в MacOS есть такой хороший, не знаю, точнее SystemD, это аналог LaunchD, который используется в Mac OS X. Особенно умиляет те пользы на SystemD, которые уходят на OS X. Это на... Да, и, собственно, SystemD писался не с LaunchD, а писался в основном из SMF. Ну и LaunchD тоже тут, как сказать... Положил руку. Оказал влияние. Да, оказал влияние. Что удобно было, то что... Ну, по-моему, SystemD тоже такое сейчас есть. У каждого пользователя в его домашней директории есть директория library launch daemons, launch agents, точнее, в которой можно поместить свой какой-нибудь запускатор какого-нибудь нужного сервиса, который активируется только при логине определенного пользователя. Я, например, так запускаю MPD. Но другая проблема в том, что писать вот эти вот property листы и не сойти с ума невозможно. XML, XML, XML, XML, сколько да, боли ты принес. Вот именно да. То есть абсолютно все описывается XML, причем в самом, что есть, в русском формате. Я как-то пытался это обойти, попытавшись применить шаблонизатор Jade. Если кто не знает, это такой хороший шаблонизатор, который позволяет писать, не писать руками кучу HTML, когда ты пишешь какие-нибудь вьюшки в Node.js. Вот. Фу, но Node.js. Его также можно использовать для генерации... Фу, а? Node.js. Хипстота. Я? Ты хипстер. Да, я хипстер. Дело в том, что генерить какие-нибудь простые вьюшки с какой-нибудь простой логикой Node.js для этого очень хорошо подходит. Вот. А писать на нем бэкэнды это только удел сумасшедших. Кто-то на нем целые редакторы кода пишет. На нем что только не пишут. Редакторы кода. На нем пишут, не знаю, браузеры пишут, торрентосмотрелки пишут. Это Popcorn Time, которая? Да. А я хотел ее попробовать, ну нафиг. Я в прошлый раз про него рассказывал. Мы, кстати, делали обзор. Кстати, он собрался в I2P уходить. Даже то, что он на JavaScript все равно. Потому что ему не хватает собственных VPN-каналов для мощностей, для всех своих пользователей. Он собрался уходить в I2P. Ну да, вполне, будет больше нот. Хорошая идея. Так вот, к Node.js, вот, точнее к тому, что XML шаблонизатор ку-ку-ку. Да, XML шаблонизатор ку-ку-ку. В итоге я набросал какой-то скелет, и как-то это получилось обойти. Но дело в том, что там, не знаю, по каким стандартам используется это XML, там, допустим, для булевых значений используются только закрывающие теги. Например, slash true, slash false. и все такое. Сгенерить только закрывающийся тег, это приходится вставлять именно XML в шаблонизатор. То есть получился еще страшнее, чем... Чем было? Изначальный вариант. Да, получился еще страшнее. Собственно, что о пакетных менеджерах. Пакетные менеджеры, их там вроде бы как великое разнообразие, но постепенно старые инкарнации подыхают. Был раньше Fink, который основан на пакетной... Он использовал, по-моему, Debian пакеты. Вот. На него через какое-то время забили. Есть MacPorts, который написан, по-моему, на TCL. Что уже просто прекрасно. Я помню, как я пробовал пользоваться кабером. Целых 4 минуты. Да-да-да. Я немножко больше. Да-да, было время. Там чисто консольный такой хардкорный TCL, которым пенетрирует мейк-файлы. Вот, и собирает из них коды наподобие того, как это делается в FreeBSD. Надо сказать, что KDE-шный софт там очень хорошо мейнтенится. То есть собрать, например, IDE KDevelop, который сам по себе довольно сложный софт, там можно простым нажатием port install KDevelop. И он через какое-то время соберется. Ну да, придется руками еще добавить лонч агента для дебаса. Вот. Ну, в целом оно работает. Да. Что дальше? Есть еще Homebrew. Про него Леонид Потанин говорил, что он не знает, что это такое. Я, кстати, юзаю Homebrew. Оно написано на Ruby. Хипстата-детектед, опять же. Да. Причем дело в том, что там используется вместо мейк-файлов, а там, по-моему, используются формулы. Я точно не ковырял. Выглядит нежно. Я смотрел, я пробовал. Знаешь, что мне это напомнило? Это мне напомнило по какой-то вообще. Да-да-да, оно что-то такое, но только оно на Ruby написано. Оно достаточно шустро работает. В отличие от MacPorts, не требует root-прав для установки и использования программ для линковки. А еще есть такая штука, Brewcask называется. Она позволяет из консольного пакет-менеджера управлять графическими приложениями. Слинковка в application, пыры-пыры. В общем, для тех приложений, для которых есть формула, это очень-очень здорово все выглядит. Ну, в общем-то, каска я ставил и это, Inkscape. Ну, с Inkscape, как сказать... Единственный недостаток Brew. Там нету KDevelop. Я только что проверил. Да, вот Kidasoft в Брю как раз таки не мейнтейнится. Некому. Кто хочет, пускай пишет формулы. Вот. Вообще, как бы, да, а теперь о софте. Qt-шный софт выглядит примерно нативно. Примерно нативно, а совсем нативно. Сейчас мы все используем Mumble, который написан на Qt и вообще... Нормально. Менюшка сверху, кнопки снизу, все отлично. Кнопки не работают. Работают. Только через команду. Ubuntu с ником молчать. Вот. Да. Далее, что вот? Но GTK-шный софт, он в основном пускается через иксы. Если, конечно, не собран через GTK Quartz. Начнем с того, что GTK-шный софт, он в любом окружении, кроме Гнома, ну, точнее, кроме Linux'ова, выглядит так себе, так себе. Отвратительно. В Linux'е... Я бы сказал, отвратительно. Да, в Linux'е выглядит так себе, на самом деле. Ну, под Windows он выглядит вполне нативно. На самом деле, нет. Ты когда-нибудь гаджин под Windows юзал? Он мимигрирует под Windows. Гаджин под Windows, такой же Aberfluent на GTK написанный. Нет, таким я не пользуюсь. Так вот, он такой страшный. Он такой страшный, боже мой, GTK это такой страх, на самом деле. А GIMP, кстати, сам по себе страшный без GTK. Начнем с этого. У кого есть GIMP без GTK? Вообще-то с гимпой пошло, собственно, пиление тулкита. Да, просто гном взял тулкит для кисточек и решил присобачить к своему окружению. Почему бы и нет? Просто это был тулкит для кисточек. Ну, в принципе, с тех пор изменилось чуть ли не все. При этом ГТК остался тулкитом для кисточек. Собственно, GTK фобы уже... Я не понимаю, почему сейчас местные GTK-фобы решили что-то доказать, что GTK топ выйдет на других орбитальных платформах. Как? Что непонятно? Если его разрабатывать, разрабатывают сейчас в основном гномеры и Red Hat, которые нафиг не уперлись, это ваши другие платформы. И поэтому они коммерческие лицензии получают, и свободный софт на них пишут активно. Так окей, но я не вижу, здесь просто разные категории, если кто-то хочет замкнуться на своей отдельной группе пользователей, не смотрит на других пользователей, обладающих, между прочим, большей долей на десктопах, нежели пользователей, на которых ориентирован GTK, то флаг им руки, пускай они будут уделом 5% использующих GTK и Linux на десктопах, а остальные будут юзать софт на кутях, потому что софт на кутях будет собираться везде. Ну, понимаешь, это сложно объяснить тем людям, что вот я использую этот софт на кутях, и я использую этот софт на кутях на всех платформах. Людям вряд ли, если они используют Qt, например, на Linux, им вряд ли нужно использовать те же самые Qt на Windows и на XX, потому что обычно люди так не скажут по платформах. Ну, как тебе сказать? Почему тогда, не знаю, многие популярные программы собирают под несколько разных платформ, потому что это, наверное, кому-то нужно. Ну да. Даже Linkcraft есть под Windows и под OS X. Слушай, прекрати. Между прочим, я был лично знаком с разработчиком Linkcraft в свое время. Чатились. Было дело. Слушай, он на моей гитаре играл. Да, то есть мы с ним знакомы вообще были лично. И как он выглядит? Маленький такой, ну, не знаю, не на голову ниже, но... Понятно. Метр семьдесят потлач с небольшим пузом постоянно молчит. Теперь понятно, почему он разрабатывает Linkcraft. Но в... Типичные разработчики Qt. Но в интернетах он довольно буйный. Да-да-да. У него аватарка с альбома Rage Against the Machine. Да, именно она. Ну, хватит, продохлую еду. Это была минутка славы Дэдпуда на TLHP. Вот. Ты потом скинь ему линк на подкаст и скажи мотать на 2.07. Я не знаю, стоит ли мне с ним общаться, потому что у него при моем появлении возникает перманентный бафер. Из-за чего? Гитарка не настроенная оказалась. Нет, из-за большого срача по поводу личкрафтов. Ну, это дело давно минувших дней. Дид всяких. Вот есть такая штука, дид-биф называется. Он у нас на чем написан? На ГТКах, так? И на Qt. Почему делают на Qt? Потому что надо еще и под нормальную операционную систему компилять, а не только под Linux. Что такое нормальная операционная система? Это выбор разработчика. А нормальный... Ну да. Это для мужеловцев. Гитарик. Ну, как сказать. Кстати, а на каком Toolkit GUI OMPV? Кто-нибудь в курсе? Да. На GTK 3. Пойду соберу MPV, посмотрю. Вот. Дело в том, что MPV отлично нативненько везде работает. Вот. Единственное, что мне нравится в GTK 3, вот что я положительно одобряю, это то, что они наконец-то сделали довольно-таки вменяемое управление темами. Не то, что управление, а вот именно дизайн этих тем. Не то, что дизайн тем. Способ производства тем оформления. То есть это CSS. Я думаю, что это многим бы не хватало. Но дело в том, что... Кстати, тему... Извини, перебил. Да. Окей, сори, если я уже говорю. У GDK есть очень новая хорошая тема Paper. Если кто интересуется... Дело в том, что сейчас у нас еще такая проблема существует, что в Linux 4 основных поддерживаемых тулкита уже стало. Это Qt4, Qt5, GDK3, GDK2. И между ними как-то надо обеспечивать совместимость. А еще вспоминаем всякие ETK, FLTK, TCLTK. Но это уже как-то, как сказать, это уже немножко маргинально. У Qt и GDK есть свои костыри, но, собственно, они никак не между платформенны. И просто каждый прикручивает как может. Это не есть хорошо. Так что да, давайте введем фашизм. Ain Toolkit, Ain Linux, Ain Pottering. Скоро так и будет. Не, ну я полностью согласен. Нужно оставить только Qt 5. Вот именно, поэтому и не будет никогда от моего Toolkit. Да, Qt не нужно. В Linux. Потому что мы тут рассуждаем, а вот, например, в других операционках, что вам поставили, то вы и едите. Ваше мнение уже никому не надо. Дело не в этом. Да даже дело не в этом. И в той же MacOS есть несколько тулкитов. Например, на том же Qt пишут. Вот. И к тому же у MacOS в свое время тоже был переход. С Carbon на Cocoa. А Carbon создали для того, чтобы классические приложения хоть как-то выглядели в новом OS X, когда он еще был новым. Да. Вот. А потом Carbon GDK. Да, это было еще в те времена, когда... Про Intel на Mac'ах только во снах видели. Но зато у Стива Джобса уже было внутри OneFinity Club Just in Case подразделение, которое методично собирало все версии OS X вплоть до версии 10.4, когда сказали, ну, ребятки, PowerPC нас не устраивает. Ну, с тех пор родились Macintosh. Что еще хотел бы сказать из своего опыта? Ну, не знаю. Вот, кстати, я сейчас найду один свой конфиг. Мне интересно будет, можно ли на него крутить Hackintosh. Сейчас подойду. А, конфиг имеется в виду аппаратный. По идее, Hackintosh ставится даже на AMD. Но с подменой ядра. А у меня там Intel, поэтому там должно быть попроще. Вот, и еще из опыта, что хотелось бы сказать. Были проблемы с переназначением клавиш. Например, клавиша Play железно прибита к запуску iTunes. То есть, если iTunes запущен, ты нажимаешь на кнопочку Play, то iTunes будет запускаться. По-моему, это лечилось. Лечилось патчем бинарника. Это не патчем бинарника, точно помню. Я, помнится, в 10.7 лечил патчем бинарника. Именно. Со времен 10.7 прошло 5 лет. Ну, извините. Вот такой вот конфиг. Вот. Ваше предложение. Смотрим, что у нас тут есть. Материнская плата Asus H81MK. Бум-бум-бум-бум-бум. DDR3. Так, жесткий диск. 1 терабайт SATA SIGET. Это уже хорошо. Две штуки, между прочим. Корпус. Процессор Intel Original. Core i5. Ну, знаешь ли, по идее, должно завестись. То есть, как бы вообще без всяких этих. Последний доступный... Hackintosh, который без принудительного донейта можно скачать, это 10.8 iAtkos. Остальные уже, начиная с 10.9, разработчики собирают именно конкретно под железо. То есть ты им отправляешь $10 донейта, вот это вот характеристики, и они под нее нужные кексики собирают, потом через 3 дня выдают образ. А они гарантируют, что оно будет работать? И гарантируют, ну, да, апдейт? Апдейты ставятся. Хороший сервис, ссылку. Iatkos.me. И ты тоже таким пользуешься? Ну, естественно. Только у меня 10.8. Ты мне сервисом не пользуешься, да? Вот. Еще что из опыта хотелось бы сказать? Что-то пришел на рутрекер, а там уже Yosemite бесплатно валяется. Че ДНТ? Что-то вот хотел сказать и забыл. Блин. К сожалению. По сравнению с Linux. А, да, точно. Очень хотелось бы, чтобы... Ну, в Linux, конечно, вряд ли такого добьются для всех приложений, но такое возможно, я думаю. По крайней мере, хотя бы в GNOME. Потому что GNOME любит тырить маковские штучки всякие. У Apple, точнее, у Mac OS X есть забавная такая штука, называется автоматор. То есть она позволяет полностью заскриптовать весь GUI. По-моему, в GNOME такое было когда-то. Было. Было. Было? Сейчас не знаю, но было вроде. Гномовцы, что скажете? То есть... Раньше когда-то в версии блокочка, что там что-то такое было. А в кедах было точно. Да, я помню, в старом гноме, во втором, что-то похожее было, сейчас нет. То есть, поясняю, для тех, кто не знает, автоматор — это средство, которое позволяет на любое действие, которое действие любое воспринимается как сущность. То есть это пункт меню, там группа файлов или все такое, значит действие определенное. То есть запуск скрипта, баш скрипта, там, или, не знаю, выпуск уведомления, что-то еще там, отправить в почту, там, написать в Твиттер или что-то еще. Вот. При этом можно заскриптовать по хоткею, чтобы нажал хоткей, а оно тебе мышкой сделало переворот с кульбитом и какую-то еще магию. Да, именно так я, в общем, в Finder добавляю пунктики меню. Допустим, если мне нужен какой-то... Если есть какая-то файл-помойка, которая работает через HTTP, я хочу, допустим, чтобы только картинки в Finder можно было выделять и правым кликом щелкнуть «Отправить». И чтобы это все потом занеслось в буфер обмена, вылезла красивая уведомляшка. Вот. И этим можно было пользоваться. Ну, в целом, в Tunar я примерно такое делал. То есть там тоже есть отдельно, в этом файловом менеджере. Но это только касается только файлового менеджера. А там имеется в виду многие другие события, которые касаются еще и общесистемных приложений. Например, включение трека в iTunes там, или где-то еще. Ну, в общем, все действия запротоколированы. Да, в Linux и... Все действия запротоколированы, все действия, на все действия можно повесить более другое действие. Если говорить о GNOME, там очень много делается через G-Settings. Как раз мы вспоминали о реестре. Эта штука очень много чего делает. Но я этим никогда не пользовался, потому что не было причин. Ну и вот я слушаю вашу речь, господа. Вы, мне кажется, просто ищете себе грабли на свое заднее место. Потому что на самом деле это звучит как полнейшее извращенство. И я как линуксоид, просто мне странно, что люди опускаются к этому. Ну вообще, как бы сказать, я пользуюсь равно как Linux, там как macOS. Просто у меня инструмент под задачи. В macOS все очень хорошо со звуком. Просто идеально. То есть там набор приложений есть, звуковая подсистема обеспечивает низкий latency. И все это совершенно. Все эти проблемы со звуком меня совершенно не беспокоят. А если хочется еще более низкий latency, можно поставить джек. Кстати, там, ну, по-моему, есть JackOS X, и достаточно неплохой. Да, он есть. Вот, и как раз я ими пользуюсь для роутинга между звуковыми приложениями и звукозаписывающими какими-то средствами. Ну, это я уже слышал, да. Но это не отменяет кучу других граблей, которые есть в SX. Но мне кажется, это то же самое развлечение, как и там же без DM, что людям просто страдать. И заклинило господина Попов. Да. Я не заклинил, я финиширую свою мысль. Нет, мы твою мысль не слышали. Ты можешь потом посмотреть наши записи, твою мысль сперва покрутила по кругу, а концовку мы не услышим. Вот и вся стабильность Linux. Окей, может, мы у меня что-то с туннелем. На самом деле я говорю, что есть люди, которым нравится страдать. Тоже без DM. Спокойно, такой серьезный прочее. Вопрос. А сколько времени ты использовал ASTM? Сколько? Час, день, неделю? Очень мало, на самом деле. У меня был корпоративный ноутбук, это было, ну, наверное, 4 дня. И опять ты зациклился, и мы не услышали ответ. У меня был корпоративный ноутбук, и это все длилось 3-4 дня буквально, пока у меня хватило терпения. 3-4 дня. Так, ну, слышно меня? Не проникся. Дело не то, что проникся или нет. Дело в том, что... Нет, просто кому-то случае... нравится крутить шестеренки и настраивать систему под себя. А кто-то пользуется тем, что есть. Кстати, подход пользоваться тем, что есть, очень такие буйным цветом течет именно в мире Linux. То есть из Linux хотят сделать продукт, а не набор какой-то технологий. Набор технологий сам по себе мало кому интересен, если мы говорим о мире обычных пользователей. Ну да. Вот, а пользователи, даже пользователи Linux, они хотят готовый, завершенный продукт. Поэтому они ставят Fedora. Rough Height, WTFS. Это тоже, между прочим, готовый, завершенный продукт. Продукт для нахождения багов. В общем-то, с собой согласен, да. Ну да, это как раз хороший выбор для разработчика, наверное. У тебя других вариантов просто нету. Ну и если ты разрабатываешь GNOME, например, и тестируешь BTRFS, почему бы нет? А зачем разрабатывать GNOME и пользоваться при этом не GNOME? Бывает такое, серьезно. Ну да. Ну вот, молодцы. Я собираю хейф из старых игр 80-х, 90-х годов. Потом ставлю себя на медиа-центр и смотрю, потому что смотреть по телевизору интеллектуальные забавы — это гораздо лучше, чем смотреть по телевизору политику. Потому что политики в наше время слишком много. И я, честно говоря, уже слишком... Аллергия у меня уже скоро будет. А еще такой вопрос, а зачем вообще смотреть телевизор? Ну, как бы, надо бы знать, быть в тренде, что называется. Что у нас нынче на повестке дня? Ну, так это все подается, знаешь... Для того, чтобы... Да, интернет, для того, с... интернет, он регулирующая среда. Какую подачу хочешь слышать, такую слышишь. Хочешь быть, хочешь быть подписан на спутник? Погром, подписываешься на спутник и погром. Хочешь быть подписан на Петра и Мазепу, подписываешься на Петра и Мазепу. Полная свобода личности. Кто что хочет, тот то и читает. В отличие от телевизора. Ну, если по мне, тогда телевизор, там в принципе всегда, сейчас практически в большей мере, когда-то в меньшей мере, там уже отработанные технологии зомбирования. Это не только такое слово, там практически, ну, всегда можно сделать ситуацию между прочим, под не свой российское контроль. Изобретение. То есть, если, если все плохо... Это все, опять же, придумали то, американцы, принципе, и сделали это экспортным продуктом для всех. То, как через масс-медиа управлять, не в принципе... Ну, это все англосаксонские изобретения, на самом деле. Ну, в принципе, да. Ну, собственно, оно развивается по сей день. И интернет предлагает среди людей, которые назначены пропаганды какой-либо из сторон. И единственное, что защищает интернет, это именно то, что в интернете множество, так сказать, каналов. Нету какого-то навязанного определенного списка, нету какой-то цензуры, что бы там об этом ни говорили. Да, ну цензура есть, вот тоже. Она истеричная. Она истеричная. Практически она. Проблема в том, что ее можно обойти. Поэтому. Да, это очень хорошо. То есть, если человек, понимаешь, если человек без каких-то сильных предубеждений, с открытым мозгом, он может там пойти посмотреть новости там, составить информацию, логически это все обдумать и сделать правильный вывод. Если ты смотришь телевидение, практически... Ну, человек не будет составлять правильный вывод. Он будет составлять вывод, который соответствует его представлениям об окружающем мире и его представлениям о том, что... Что такое хорошо, что такое плохо, грубо говоря. Короче, он не будет составлять противоречащий его сознанию вывод. Насколько бы он объективно не читал источники, понимаешь, если человек будет одновременно читать Russian Today и, допустим, Громадский, он все равно будет занимать не ту сторону, за которую больше пурхов, а ту сторону, за которую он душой болеет, грубо говоря. Это не так. Потому что все эти телевизионные сказки, они имеют... какие-то реальные факты. И если об этих сказках люди говорят, что ну, есть доказательства, что против, то человек, который реально посмотрит эти доказательства, он может сменить свою точку зрения. А всякие такие идиоты, безмозговые, простите, ну, им они что не смотри, у них всегда есть своя точка зрения, и уже ничего не изменит. Я знаю, что можно смотреть. Братец, можно смотреть без опасения для собственного мозга. Нет, Discovery. Это что такое? Я вообще хотел сказать Discovery, но и пусть это тоже будет. Я думаю, те, кто поняли, те поняли. А тут недавно у нас в Твиттере... Кстати, надо бы призвать ведущего Твиттера The Linux Home Front Podcast не использует Твиттер как свой личный. И каждый твит там должен быть про Linux. А не про фильмы там, про запреты там, еще про что-то там, но у меня просто знакает ощущение, что у ведущего Твиттера аллергия на слово «Россия». Ощущение возникает, поэтому личный Твиттер и, скажем так, проектовый разделяй. Ну, это хорошо, я так пробую так делать, но на самом деле применение Linux гораздо шире, чем Linux. Ну, допустим, вот твит про кино, про вот это вот там, какой-то там Сатурн, бла-бла-бла, который спиратели в России с припиской, что вряд ли это кому-то понадобится. А вот при чем тут Linux? Без лоровских отмазок. Без лоровских отмазок. Потому что Linux использует как для пиратства. Это лоровская отмазка. Ну, у меня уже давно не было на лоре, так что я не могу следить. Это лоровская отмазка, потому что там Linux используется, ла-ла-ла. Это не относится к линуксовым технологиям, это не относится, это просто констатация факта того, что где-то что-то спиратели. И причем с комментарием я так и не понял, почему бесполезно. Бесполезно, потому что никто смотреть не будет, типа культурный уровень низкий. Или бесполезно, потому что все уже посмотрели. На самом деле Linux там используется чуть ли не во всем. Как раз то, что есть в том твите, как для пиратства, так и для продакшена самых фильмов. А что бесполезно, это помимо тех, кто посмотрел. Настолько трэш, что не стоит смотреть? Но я и сказал, не будет спойлеров. Вообще, да, да, то есть, если бы, допустим, был бы твит о том, что, да, в, допустим, в Крыму в том же запретили для обновлений, используется обновление официальное от Red Hat, тогда да, это было бы прямое отношение какое-то к Linux, плюс и к политике, ко всему прочему. А то, что там каким-то боком для спирачивания фильма используется Linux, да кого это интересует, простите? Ну, понимаете, у меня есть свое видение. Если вы не согласны, пожалуйста. И вообще-то твиттер подкаста это можете использовать не только мной. Если хотите, вы можете так же вести. Ну, окей, да. Опять же, зачитываю из недавнего, 3 дня назад. Яндекс оказался матерым шпионом, Mail.ru просто отдыхает, ссылка. И приписка, вот кому она нужна, эта приписка? Кстати, в цивилизованных странах за такое садят надолго. Вот кому она, эта приписка, нужна? Это уже называется необъективная подача информации, а пропаганда. Серьезно. Да ну. А в этом случае ты пропагандируешь, что Россия не является цивилизованной страной. А, и, соответственно, ты одним техническим твитом, опять же, в конце твита ты убил технический твит и сделал твит политическим. Как так? Ну, я могу это делать. Ну, мне кажется, что Россия не понят цивилизованная страна, я это не скрываю. По-моему, это просто жирный вопрос. В чем проблема тут? Ну и, собственно, кажется, что это для личного твиттера, а не для проекта. Кстати, интересно, если нас это все не вырежут из эфира, потом интересно, как люди, дотянувшие 2.5 часа вот это все слушать, интересно, как они будут сделать ставки, как в итоге будет вестись твиттер. И вообще, кто читает твиттер THLP? Сколько вообще там читателей? Ну, если я комментирую, то что читаю. Где-то человек 40. Ну вот, 40, видишь, аудитория копейками. Есть. Аудитории надо подавать качественный контент. Ну, пожалуйста, собственно, и никто не выразит желание вести твиттер, приходится мне. Дело в том, что даже если говорить о том, что кто-то за кем-то шпионит и все такое, Вот приписку эту не надо было давать. А просто дать ссылку, и все. Да ну. Кто-нибудь когда-нибудь запускал TCP Dump на андроиде? О-о-о-о-о-о-о. Понятно. TCP Dump на андроиде это отдельный разговор. Unshred Google, все и вся. Я запускал, но у меня не было Google сервиса. Теперь запусти с Google сервисами. Удивишься. Да, то есть, как сказать, я хочу сказать, что даже не в защиту компании, в которой я работаю. Я ты до сих пор работаешь в Яндексе? Да, почему бы нет? Как же Lazy Location? Яндекс Украина, здрасте. Вау! Да. Кстати, недавно Яндекс, раз уж заговорили о Яндексе, решил, что надо быть полезным, и в Финляндии, в финском дата-центре, сделали так, что теперь тепло, которое отводится от компьютера финского дата-центра, используется для обогрева домов этого поселочка, в котором он стоит. По-моему, круто. Ну и правильно. Вот. Дело в том, что я не имею никакого прямого отношения вообще никакого к приложению Яндекс Метро. Это делают Android-разработчики, с которыми которых я вообще ни разу в жизни не видел. Вот. Дело в том, что нынче у таких вот крупных корпораций, будь то Google, будь то Microsoft, будь то Samsung, подход Don't Be Evil, который пропагандировался так раньше Google, не работает. Вот вообще, от слова совсем. Если ты ничего не знаешь о своем потребителе, то ты аутсайдер. Начнем с того, что если сервис бесплатный, то тогда ты не пользователь сервиса. А ты продукт для того, кто этим сервисом владеет. Потому что все кем-то и как-то оплачивается. Если ты пользуешься бесплатным сервисом, будь готов, что твои данные сольют налево. Это просто закон жизни. Что твои данные используют для рекламы, для чего-то еще. Потому что нет у нас в интернете благотворительности. Любые сервисы многомиллионные, которые пользуются миллионы людей, они чем-то, как бы, топ-менеджерам надо на машины, а остальным надо на сервера. Поэтому понятно, что все следят, за всем следят. Поэтому Яндекс не Яндекс, а дамп снимите с гугловских приложений, будет дамп, с майкрософтских будет такой же дамп. И их никто не запрещает. Ну, собственно, там, там весь срач в этой теме на Хабре был потому, что это вроде бы можно отключить, насколько я помню, но на самом деле оно отправляло данные. Собственно, так, вот такой фигни в Гугле, вот именно, насколько, насколько ты видел. Я видел, нет. То есть это просто вранье. А, да. Я, ну, насколько тебе я видел, могу насколько рассказать я читал про то, как обновлятор для Google Chrome, на самом деле, понимаешь, вот, система апдейтер для Google Chrome на VDI, на OS X действует абсолютно как вредоносная программа, как вирус, который не позволяет себя выкручивать из системы, шлет данные налево и так далее и тому подобное. Это Google. Да, я... И их не засудили, не так говорю, сказать, в цивилизованной стране. Собственно, это, да, весь посыл в том, что Google делает так, а почему Яндексу, собственно, делать не так, это ложный посыл, потому что, собственно, нет, брать посыл, пример посыл... с тех воров или каких-то других плохих людей, тех же маньяков, которые сейчас пока нет, посыл, на свободе и ничего не засудили, этом, это ложный посыл. И, собственно, этот Лайков, который является сотрудником Яндекса, собственно, он на самом деле просто тупо горит за Яндекс, говорит, что они хорошие, потому что другие нет, плохие делают тоже плохо. Посыл поэтому все, собственно, они хорошие. Называя, что в цивилизованной стране такого не было бы, ты просто несешь откровенную пургу, потому что в цивилизованных странах работает Google, и ничего, ему ничего за это не делается. В цивилизованных Google странах Франции Google вроде бы заплатил 700 миллионов евро штраф за то, что они использовали данные людей, на которые они не имеют права. У него за секунду больше денег вырабатывает. Но смысл не никак. Смысл в том, что если вы берете, ну, и допустим, пишете в своем приложении одно, а на самом деле это другое, то это не дает вам каких-то позитивных плюсов, это просто, собственно, вранье. Там мне наплевать, это Google вот для того, или что Франция Яндекс, 750 лямов оттяпала, то что не сама Франция взяла, встала и оттяпала. А собрались какие-то люди, то есть юристы, они пошли и накатали на Google заяву. Если кто-то... будет патчи, имея столько свободного времени, возьмет и накатает заяву на Яндекс и скажет, что так и так, Яндекс крадет мои данные. Докажет это. Мне кажется, что в России оттяпать с Яндекса энное количество бабла вполне вероятно. Мне кажется, дело не только потому, что там юридические проблемы. В России это невозможно, не цивилизованно и так далее, а столько в том, что нету юриста, который готов был бы вот так вот взяться и поднять себе на этом имя, например, опять же. А еще я хочу заметить, что подавляющее большинство пользователей, которые вот решили скудахнуть на Хабре о том, что вот они такие плохие, вот они крадут данные, они попросту сначала не читали пользовательское соглашение, в котором это все явно прописано. Кстати, User Agreement подписал, все, молодец, свободен. То есть, сами себе злобные буратины. Вам договор и лицензию показывали? Пока. Точнее, предлагали ее, показывали. Претензии какие-то есть? Выражайте, пожалуйста. Все в сад. Да, это отчасти так. Ну, собственно, я еще раз говорю, если вы врете, что вы в том же приложении отключаете эту функцию, а на самом деле она работает, это просто типичная ложь. И просто как эти люди называются? А вот тут еще, кстати, доказать надо. Просто ли это сделано с обманной целью, или просто какой-то программист забил инициализировать какую-то переменную, да, ошибка, за которую да. Она работала всегда. Ну да, в Apple тоже были такие ошибки. Кстати говоря, вот Apple... И Google вроде бы, и Facebook, но... Apple слили фоточки, Дженнифер Лоуренс, там все дела, да? Помните? Было такое в сентябре, помните, да? Внимание, вопрос. Да, мы встречали эту подкасту даже. Сколько заплатил Apple? По-моему, 0. пострадавшим от этой уязвимости. Или хотя бы штраф государству. По-моему, там была цифра 0. То есть 0. Вот и все. Вот и все, что вам надо знать о цивилизованных странах. Я не знаю. А там, да, ну, а, например... а там данные не абы кого, понимаете ли, а селебрити, они как бы имеют денег на адвокатов. Хочу... Ну, пока что не слышно решение. Что, судов, раз уж Яндекс такой плохой, то зачем они выдавали пользователям Windows по 250 гигабайт халявного места навсегда из-за ошибки в инсталлере, которая сносила, могла потенциально снести, но не сносила данные с домашнего раздела. Это про что сейчас? Это потому что, ошибка-то в таком же клауд-сервисе, вот, и, которая не привела практически к катастрофе, но это, тем не менее ошибку свою признали, и за нее расплатились. Ну, Apple тоже закрыл дыру. Ну, как это носится к этому делу? Если по очереди. Как это носится к нашей теме сейчас? Я не говорю, что они плохие во всем. А может, это да, банк, ну, не соврали. Опять же, как бы, понимаешь, миром ну, правит не тайная да, ложа, да. А явная лажа. Хорошо сказано, я возьму это на вооружение. По-моему, оригинал цитаты принадлежит шаману. Сейчас Google хочет продать компанию, в которой он работает, это очевидно. В общем, поняли мы все с Яндексом, ладно. Тут уже на счетчике почти 3 часа набежало. Я предлагаю на этой веселой ноте с Яндексом и прочими облаками загуглиться. А на следующей теме, на следующей неделе пообсуждать вообще приватность данных, защищенность и все такое прочее. Предлагаю, если мы за неделю выпустим все-таки этот номер, я думаю, что надеюсь, Вбрасывает токс, битместо и прочее. Я предлагаю пользователям... Я предлагаю пользователям в комментариях сказать, как вы боретесь с приватностью, точнее, как вы защищаете свою приватность, как вы боретесь за свою приватность, какие инструменты вы для этого используете, какие инструменты вы для этого советуете тем людям, которые... свои ответы оставляйте в комментариях на Ютубе, в комментариях на Лоре, в комментариях на сайте tlhf.cf или что у нас там. Да? Всем спасибо за сегодняшний эфир. Да, Надеюсь, это было весело и приятно. Все ваши вопросы и пожелания команде оставляйте. Кто-то тяжело вздохнул. Все вопросы и пожелания команде оставляйте на официальном сайте, на Лоре и так далее. Всего хорошего. До скорых встреч. Всем спасибо. Кар-кар-кар. Всем спасибо.